выбирающая убитых. Богиня из древней мифологии, способная выбирать смерть воинов и сходить с небес ради великой мести. 2021 год. Спустя 3 года после событий, произошедших со сталкерами Гофом и Яром, которым удалось открыть дорогу в центр и проложить путь через холмистую пустошь. На север зоны хлынул поток сталкеров, пытавшихся найти тот самый легендарный Клондайк артефактов. Предбанник зоны на некоторое время опустел, давая состоятельным обитателям периметра полную свободу действий. Окрестности затянула серая пелена тумана, идущая с мертвых болот. Небо покрылось сизым полотном и создало над головой темный потолок, который расходился во все стороны на десятки километров. Позади маячили расплывчатые контуры высокого здания и шпиль башни-разветвителя. Из-за холма показались загнутые в бараний рог сучья диких деревьев. Ноздри резко защекотал мороз. Сталкер подтянул шарф повыше и поежился. Кожаные ботинки с мехом внутри хорошо спасали от холода, но были не очень удобные. Дикий холод, окруживший идущего со всех сторон, подгонял его и заставлял идти быстрее, чтобы поскорее согреться. Вскоре сталкер перешел на шаг. Он чувствовал себя обманутым, обведенным вокруг пальца. В нем кипела кровь. Единственное, что было на уме, — это месть. Но за что? 3 дня назад, взяв задание у большого босса, сталкер отправился в Припять, чтобы установить ретранслятор на шпиле старой телебашни. Завязался тяжелый бой с наемниками, и поскольку обещанной помощи от заказчика не последовало, сталкеру пришлось обратиться за помощью к друзьям из группировки «Долг». Нанимателю не понравилось его сотрудничество с другими людьми, но когда появился человек от босса, который вознамерился забрать обратно кейс и расторгнуть сделку, сообщив, что кое-что очень важное для сталкера теперь находилось у заказчика в качестве залога, справедливая ярость обуяла его сознание. Жаль, разведчик быстро раскололся. Он не был достоин жизни. Подлый обман, вызывающий гнев. «Но где же этот чертов завод?» — прошептал сталкер. Вокруг была пугающая оглушительная тишина. Можно было услышать биение собственного сердца в груди. Лишь иногда шелест травы под ногами нарушал это мнимое спокойствие. Казалось, все просто вымерли. Но это только казалось. Сталкер спустился по холму и оказался между стволами 3 изогнутых деревьев. Прислонившись локтями к горизонтальной ветке, он припал к колючим от холода резиновым прокладкам бинокля. Под изогнутую разметку дальномера попалось массивное здание с высоким железным забором, построенное на руинах заводского цеха. Об этом говорили характерные остатки железобетонных стен, 2 трубы и изогнутый забор. Бастион. На крыше и 3 металлических кронверках маячили силуэты охранников. Еще 2 охранника расположились в маленькой башенке слева от ворот. — Понятно. Меня ждете, — донеслось из-под защитной маски. Форма здания и выступов для обороны напоминала очертания крепости 17 века. Сталкер сдвинул колесико регулировки резкости на бинокле, и четкость изображения значительно увеличилась. В этот момент к тяжелым воротам бастиона подъехал раскрашенный УАЗ. Из него вышел какой-то человек. Охранник долго рассматривал его документы, только потом ворота медленно открылись, и УАЗ заехал внутрь. Просто так попасть в это место было невозможно. Но кое-кому очень сильно надо было проникнуть туда. Ради того, чтобы вернуть самое для него дорогое, выяснить всю правду и отомстить. Маленькая фигурка сталкера медленно кралась вдоль металлической стены. Холод и туман были только на пользу, можно долго передвигаться скрытно. Поправив плотную маскировочную ткань и сдвинув маску на лицо, сталкер потянулся за спину. Через мгновение в руках оказался обмотанный белым поролоном металлический крюк с 3 наконечниками. Размотав веревку, привязанную к концу крюка, сталкер сделал шаг назад и размахнулся. Воздух прорезал жужжание кевларового троса, и крюк зацепился за стену. Ноги, еле касаясь стены, делали маленькие шаги. Руки напряглись, вцепившись в трос. Тело в горизонтальном положении поднималось все выше, передвигая фиксирующую застежку дальше по тросу. На поясе зазвенели карабины, нога задела край выгнутого металлического листа, послышался приглушенный удар. Сталкер мысленно выругался. Наконец, оказавшись в черном проеме массивной стены, человек нырнул внутрь. Трехэтажное здание с надстройкой в центре являлось чем-то вроде донжона. Сталкер пригнулся и осмотрелся. На восточной стене не было охраны. Это очень смутило его, так как данные от информатора говорили о большом количестве охраны по всему периметру крепости. Под западной стеной бастиона стоял ржавый односкатный навес из шифера и металла, под которым примостились три грузовика и разноцветный УАЗ. Один охранник качал ногой, сидя на капоте грузовика, а двое других патрулировали двор. На северной стене расположился дозорный с биноклем. У входа в главное здание в проеме стоял еще один охранник. Они носили темно-зеленые нашивки и белые накидки поверх легких военных комбинезонов. Не лучшее снаряжение. Но всем здесь заправлял один человек, известный каждому человеку в зоне. Слон. Он умел делать деньги на человеческих душах, за что и должен был сегодня заплатить. Сталкер напрягся и присел, готовый к рывку. Черт! Секунда. Две. Три. Сейчас! Сталкер выгнул спину и припал к земле, словно дикий кот в прыжке. Ноги напружинились. Рывок вперед. Охранник услышал шум шагов позади и недовольно повернулся. Он хотел закричать, но силуэт уже возник возле него. Изо рта вырвался сдавленный крик. Размах руки, и кончик ножа влетел в тело, пробив кожаный комбинезон. Тело медленно опустилось на пол. Сталкер вытер нож. Все пошло не так, как надо. Он перекинул крюк через стену и в полуприседе, растягивая трос и застегивая карабины, пробрался к западной стене. На капоте УАЗа сидел охранник. Он еле заметно покачивался, щелкая в левой руке четками. Сталкер встал на край стены и огляделся. Обстановка вокруг не изменилась, его никто не заметил. Он раскинул руки и прыгнул вниз. Через мгновение трос с хрустом натянулся, и незаметная тень стала спускаться вниз головой. Над охранником на секунду навис светлый силуэт, и опять клинок покинул ножны. «Благослови меня, Дева Мария, да прими душу грешную!» — послышалось над головой у остолбеневшего охранника. Широкий размах руки, и клинок с трудом пробил стенку черепа. Моментальная смерть. Капля алой крови медленно стекла на лицо. Четки упали на обледенелую землю. Мститель поднял на веревке тело наверх, и через две минуты за стеной послышался глухой звук удара о землю. Перебежав двор, он остановился у входа. За углом стоял еще один патрульный. По стене приближался другой. Надо действовать. Он взял с земли камень, швырнул его за угол, отвлекая внимание часового. Тот вопросительно вытянул шею и неуверенно двинулся вперед. Через секунду из-за угла на голову опустилась тяжелая рукоять ножа. Охранник упал, схватившись за голову и издав сдавленный стон. Удар был слишком слаб для этого человека. Его глаза выпучились, из-под шапки сочилась кровь, пальцы загнулись в судороге боли. Он безмолвно дергался на полу, удивленно смотря то на кровь, то на руки. Убивать такого человека не имело смысла. Сталкер попытался оттащить его внутрь, к стенке, но тот был слишком тяжел и оставался лежать в дверном проеме. Закрыв дверь, можно было втолкнуть его к лестнице. Идея оправдала себя. Дальше проникнуть незамеченным было невозможно. Чтобы на время смешаться с обитателями бастиона, сталкер быстро накинул на себя куртку часового с зеленой повязкой. Это даст возможность добраться до цели, проникнуть в главное здание. Толстая массивная дверь поддалась не сразу и открылась только с третьей попытки. Петли возмущенно прогудели, словно предвещая беду. Взбежав по лестнице, человек оказался в слегка задымленном просторном помещении, в котором сидело много пьяных охранников. Пока его не отличали от других. Он поправил повязку и маску, чтоб та не сползала с лица. Помещение в целом было похоже на бар. Деревянные столики, бармен за стойкой. На стенах были развешаны старые гирлянды. В углу стояла искусственная новогодняя елка. В центре, в кресле, сидел толстый мужик в компании двух стройных, но потрепанных на вид девушек. Одна из проституток водила рукой по его зачесанным назад волосам. В нос ударил резкий запах табака и спиртного. Одно неосторожное движение, и на вошедшего сталкера уже уставилась покрасневшая от алкоголя рожа охранника у барной стойки. Он раскрыл рот с множеством гнилых зубов и всплеснул руками. «Эй, боец, иди сюда!» Он попытался слезть со стула, но неудачно ухватился руками за мокрую барную стойку и с грохотом приземлился на мокрый пол, вызвав у своих товарищей взрыв смеха и ненужный интерес к персоне вновь вошедшего. Воспользовавшись замешательством, сталкер миновал сборище вооруженной охраны и остановился перед толстым мужиком в белом костюме, по вспотевшему лбу которого неожиданно поползли морщины, а глаза с сомнением сузились. — Че тебе надо? Иди работай! В лице этого человека можно было сразу разглядеть затаившуюся ложь, предательство, алчность. — Босс! Он на несколько секунд отвлекся, но, поняв, что охранник еще стоит рядом, закричал. — Что стоишь, как баран? Говори, чего надо, и проваливай! Сталкер сделал шаг назад и положил руку на повязку и капюшон, закрывающие лицо. Слегка потянул. Из-под мехового капюшона на плечи заструились длинные темные волосы. Рука стянула повязку и оголила гладкое, аккуратное лицо стройной девушки. Из-под длинных ресниц прямо смотрели красивые ясные глаза, налитые гневом и злостью. Коричневая кобура на поясе была расстегнута, и твердая рука девушки еще крепче сжала рукоять револьвера. Зрачки босса расширились, на лбу выступил пот, в бегающих глазах читался явный страх. Вот он, тот человек, который предал ее. Тот человек, который выкрал с другого конца света самое для нее дорогое, выкрал ради глупого и алчного обмена. — Валькирия, ты пришла. — Ну как ты? — прошептал он, глядя в одну точку. Девушка слегка приоткрыла рот и с прищуром глянула на перепуганных проституток. — Сучки, вон! — процедила она, мотнув головой в сторону выхода. Скинув рюкзак, валькирия вытащила кейс. Потом резко распрямилась и ногой пихнула его в сторону своего врага. Кейс проехал по дощатому полу и со стуком ударился о ножку кресла. — Я вернулась с того света, чтобы разобраться с тобой, Антонов. — Твой груз. Антонов наклонился, не сводя глаз с девушки, и открыл кейс. Вокруг рта появились мимические морщины. Он криво улыбнулся, теряя самообладание, показал ряд белых ровных зубов и, демонстрируя безразличие, взял сигару. Один из охранников наклонился и поднес зажигалку. Вверх медленно взметнулось облачко дыма, и воздух наполнился новым приятным ароматом табачных листьев, свойственным только для очень дорогой сигары. — Что это такое? — Настенька. — Девочка, где мой ретранслятор? — произнес Антонов, начиная краснеть. Настя приподняла подбородок и провела пальцем по свежему шраму ожога, тянущемуся от одного края скулы к другой. — Ты лживый ублюдок! Ты не найдешь там ничего, кроме фальши и документов подосланного тобой сталкера. Устройство у меня. Ты пошел на обман, на блеф, на шантаж, на подлость. Решил воспользоваться мной и бросить по дурацкой отговорке. Думал, я попрусь в город, расчищу местность, установлю ретранслятор. И все за просто так. Когда не пришла помощь, я заподозрила, что ты хотел к тому же моей смерти, чтобы устранить последнего из свидетелей твоей бойни в хост. Но когда я выкарабкалась, появился шпион. Сволочь, которая угрожала мне самым святым в моей никчемной жизни. Ты грязно играешь, слон. Второй раз я тебе не поверю. Ты не получишь свой передатчик, пока я не заберу свое! — кричала валькирия, делая шаг назад. За спиной полукругом уже выстроились вооруженные патрульные. — Слушай меня сюда. Я не могу подвергать мои планы опасности. Этот передатчик мог попасть кому-то из этих фанатиков-долговцев. Я знаю, что кто-то так или иначе уже видел его. Я бы никогда не узнал нужной информации, если бы он попал к ним. Тебе нужно было только его доставить и установить. Ты обещал мне помощь. Она не пришла. Как это понимать? А никак. Нет сделки, нет денег. Либо ты возвращаешь мне кейс с передатчиком, либо я никогда не поверю тебе еще раз. Ты был грязным офицером и сам за это поплатился, — прервала Настя. — Верни мне ретранслятор, стерва! — закричал Антонов. Обстановка накалилась до предела. Слон, он же бывший капитан советской армии Антонов, кивнул охраннику с автоматом. Тот качнулся, но остановился. — Ну уж нет, мразь! — крикнула девушка. Рука в молниеносном движении высвободила револьвер. Ствол 357-го уставился Антонову в лоб. За спиной у девушки поднялся шум перезарядки множества автоматов. В воздухе повисла оглушительная тишина. Пьяная охрана ничего не могла сделать. Алкоголь был уже в крови. Он действовал довольно неадекватно, медленно, и не все из них понимали, что происходит в эту минуту. Расширенные от ужаса глаза Антонова смотрели то на девушку, то на револьвер. Его полные округлые щеки еле заметно затряслись, предательские капли пота буквально потекли за шиворот. Руки словно приковало к подлокотникам кресла. — Ак! А! — исторгалась из парализованной страхом глотки Антонова. Валькирия, не поворачивая головы, бросила взгляд в сторону. Большой палец надавил на ребристое покрытие курка, отводя спусковой крючок. Барабан прокрутился. «Так, отлично. Они упустили момент. Охранники ничего не могут сделать, пока слон под прицелом. Это хорошо. Это хорошо. Надо действовать». «Прикажи своим головорезам положить оружие!» — вскрикнула девушка. Слон вздрогнул от громкого окрика, словно нашкодивший школьник, и на мгновение зажмурился, ожидая выстрела. «Ну, Настя, я...» — стал бормотать босс. — Я повторяю. Пусть уберут оружие, — повторила Настя и сильнее надавила на лоб Антонова дулом револьвера. Слон съежился и послушно повиновался, кивнув охране. Тут же за спиной у Насти на пол опустилось с десяток автоматов. — Где Никита? — прокричала девушка в ухо Антонову. Слон покосился на столик с пистолетом. Ждать больше нельзя было. Неуловимое движение, и дуло больно уперлось в висок Антонова. Настя, стиснув зубы, сильно надавила на рукоять. Слон застонал от боли, вцепившись в кресло. Его глаза вновь налились кровью, зрачки расширились. Щеки затряслись уже отчетливо, сбивая множество капель пота. Справа у барной стойки зарыдала официантка, прикрывшись под носом. — Скажи мне, где Никита, или я прострелю твою гребаную башку к чертовой матери! — закричала девушка, переходя на визг. — Ладно, только не стреляй! Он внизу, в подвале, в клетке! — закричал срывающимся голосом слон. Антонов дернул дрожащей рукой и указал пальцем на дверь слева. Настя отстранила револьвер. Он кивнул одной из проституток, и та в слезах подошла и протянула ключ. Настя замахом выхватила ключ из слабых рук и, не опуская револьвера, потянулась за пояс. Через мгновение ее руку обдала холодом осколочная граната F1. Смелая женщина посмотрела в глаза Антонову и рывком выдернула чеку. — Возьми это, — процедила Анастасия, сунув гранату в руку Антонова и прижав ее другой рукой. Скоба зафиксировалась. Девушка достала веревку и привязала дрожащую руку плотно к скобе. Насте было безумно страшно, но ее сознание само диктовало, что ей делать в этот момент. Граната была крепко привязана шнурком к руке дрожащего Антонова. Анастасия подняла вверх револьвер и надавила на спусковой крючок. Прогремел выстрел. С потолка на охрану посыпалась штукатурка. — Все стоят на местах и никуда не двигаются. Главные входы заминированы. Девушка блефовала, так как никакой взрывчатки не было вовсе. Но это должно задержать охрану. Она безумно боялась того, что все может сорваться, кто-то догадается, или она сама совершит роковую ошибку. Но чувство страха притуплял материнский инстинкт. Она поднялась и кивнула проститутке. — Веди! Они прошли в конец комнаты, к двери, ведущей на винтовую лестницу, и Настя резко остановилась, окинув взглядом Антонова и его людей. Она сняла с плеча сверток размером чуть больше футбольного мяча и положила его на пол. «Боюсь, у тебя не получится теперь осуществить твоих грязных планов, капитан», — произнесла Настя и скрылась во тьме дверного проема. Антонов моргнул, не сводя глаз с гранаты в трясущейся руке. Путана шла впереди и плакала, стуча высокими каблуками по железным ступеням лестницы. Настя сзади, зажав в руке револьвер. Они вошли в подвальные помещения, тогда Валькирия включила фонарь и посветила на заплаканное лицо проститутки. От глаз по щекам вперемешку со слезами текла синяя тушь. Волосы были всколокочены, рот изогнулся, пустив десятки морщин и складок по щекам и лбу. — Где клетка? — Там. Настя забежала за угол и остановилась у метровой решетчатой клетки. Над головой качалась старая лампочка, тускло освещая затхлое помещение. Девушка остановилась и направила луч фонаря на клетку, и в тот момент на измученных бессонницей глазах впервые блеснули прозрачные капли слез. Губы изогнулись в слабой улыбке. Из клетки донесся слабый и тихий голос. — Мама! Мама! Это ты? Несчастная и в то же самое время невероятно счастливая мать открыла клетку, и к ней на руки прыгнул маленький мальчик. Его белобрысые волосы были всклокочены, одежда свалялась от долгого заточения. Но в глазах горел огонек любви и веры, который и помог ему в эти нелегкие дни выжить и дождаться ее. — Сынок, как я рада тебя видеть! Ты здоров? Тебе холодно? На вот, надень еще свитер. Мы сейчас поедем домой. Эти плохие дяди забрали тебя и привезли сюда нарочно. Пойми, нужда в деньгах привела меня сюда. Это все было ради тебя, сынок. Но больше этого не повторится, я тебе точно обещаю. Сынок, Никитушка мой, ничего мне не нужно, кроме тебя. Пока мама хлопотала, Никита молча слушал и улыбался, глядя ей в глаза. Она вовсе не изменилась. Осталась такой же, — подумал мальчик, натягивая свитер, так сладко пахнувший самым дорогим на свете запахом. Неожиданно из-за угла, за спиной у Насти, робко вышла проститутка и слабо улыбнулась, увидев мальчика. — Мама, смотри, эта тетя меня кормила и истории всякие рассказывала, — показал пальцем ребенок. — Я подумала, ему здесь будет одиноко без тебя, и вот... — Меня зовут Оля, — обратилась проститутка. Счастливая мать повернулась и кивнула в ответ, продолжая обнимать Никиту. Валькирия сейчас превратилась в добрую и ласковую молодую женщину Настю, которая никак не могла насладиться возвращенным чудом — ребенком. — Вам пора уходить. Скоро они найдут способ освободиться. — Я вам помогу, — тревожно проговорила Оля. Настя взглянула Никите в глаза и тихо сказала, — «Обещай больше никогда не попадать к плохим людям, хорошо?» — «Хорошо, мам. Сегодня Новый год, да?» Анастасия улыбнулась и поднялась, снимая с плеча автомат, покрытый белой раскраской. — «Все, пора выбираться отсюда», — кивнула она и поравнялась с Олей. — «У нас два пути — на восточной стене и южной. Охраны там никогда нет», — затараторила Оля на ходу. — Нет, с восточной стены выход отпадает. Там придется крюк в обход делать. Мы идем через южный выход, — кивнула Настя, крепче сжимая руку ребенка. Через несколько минут они уже бежали через двор. Воздух пропитался морозом. Туман рассеялся, оставив новые белые рисунки ине на земле и деревьях. — Все, дальше вы сами, — остановилась Ольга, запыхавшись. Она указала на деревянную дверь в стене и оперлась рукой о перекладину. — Тетя Оля, вы с нами разве не идете? — удивился Никита. — Нет, дружок, у тети Оли много забот здесь, дома. Один свихнувшийся, но очень большой ребенок. — Все, идите скорее, — покачала головой Ольга и грустно улыбнулась. Анастасия чуть помедлила и кивнула проститутке. — Спасибо тебе. Прощай. Она взяла Никиту на спину и побежала по мертвому полю в сторону холмистой пустоши. Через несколько минут две темные фигурки совсем пропали из виду. Анастасия и ее сын шли через холмистую пустошь и громко разговаривали. Они миновали две жарки и теперь направлялись к блокпосту группировки «Долг». Там Настя собиралась найти связь и припасы, чтобы покинуть зону навсегда. Это был ее план. Никакие деньги не стоили и одной слезинки ее сына. Она думала о том, как они окажутся в тепле родного дома в Санкт-Петербурге, выпьют горячего чая, нарядят елку и подарят друг другу любовь и свободу. Никита был счастлив, он смеялся, и ей это нравилось. Антонов вышел в коридор и спустился по лестнице в гостиную. Ему была очень важна эта встреча, иначе все произошедшее было бы просто так, а он не любил делать что-то впустую. Для всего есть причина, и этот раз не исключение. Он крепче сжал ручки маленького рюкзака и вытер платком пот. — Здравствуйте, Шрам! — обратился Антонов к развалившемуся в кресле наемнику. — К черту вежливость, слон! Где деньги? — огрызнулся Шрам. Антонов сделал два шага вперед и протянул сумку. Шрам щелкнул замками и принялся внимательно изучать содержимое. Он недоверчиво глянул на Антонова и хлопнул крышкой. — Ну ладно, какая цель? Надеюсь, она оправдывает средства? Он похлопал по содержимому рюкзака. Антонов поморщился. Хоть и жалко было расставаться с деньгами, но месть за унижение стоит того. Годы работы над антенной, партнеры за границей, и все это... Как пришло, так и ушло, — думал наемник. — Мое дело — стрелять. Настя и Никита углубились в пустошь, миновав маленький подлесок, поваленное дерево и трамплин. Они взбирались на холм, когда Настя почувствовала что-то странное, неладное. Вены на висках вздулись от ощущения невидимой опасности. До паники, до колик. Инстинкт срубал разум. Она взяла мальчика за руку и ускорила шаг. Погода резко изменилась, мороз усилился. В душе у матери была настоящая буря. Ей хотелось куда-то панически бежать, невзирая на любые преграды. Мысли были только о ребенке, который рос без отца, а в последнее время и без матери. О его детстве, которому она отдала лучшие годы, самые счастливые в ее непростой грешной жизни. Она по-настоящему любила этого мальчика, потому что он был ее ребенком. «Сейчас!» — крикнул себе Шрам. Курок встал на боевой взвод. Палец медленно коснулся затворной коробки, номерных знаков, прошелся по правому краю снайперской винтовки Драгунова и остановился на спусковом крючке. Мгновение, стирающее годы. Минута, обозначающая вечность. В треугольнике интегрированного прицела появился женский силуэт. «Вот и ты!» — прошептал Шрам, нажимая на спусковой крючок. Вдруг, в последнюю секунду, девушка сделала шаг в сторону, обходя камни. Но крючок был уже опущен. Пуля знала свою цель. Винтовка толкнула Шрама в плечо и издала оглушительный грохот. Анастасия потянула руку Никиты и почувствовала, что та ослабла. Она повернулась. В уши ударил запоздалый хлопок. На нее смотрела пара полных удивления и слез глаз. В них читалась только боль. И скупой детский вопрос. «Почему?» На спине Никиты появилось кровавое пятно. Оно росло, расширялось, багровело на глазах. Анастасия закричала нечеловеческим криком. Она чувствовала, как разрывается ее душа. Дух. Дух воина-богини вспорхнул над озаренной невинной смертью пустошью. Этот дух всегда был с ней, следовал по пятам, оберегая и давая решительности и силы этой женщине. Дух налился всеми чувствами, горечью слез, криком, впитал в себя смерть, смерть ребенка. Дух валькирии вскружил над девушкой, теперь он никогда не покинет ее. Анастасия подхватила ребенка и положила на колени, заглядывая в его широко раскрытые глаза. Она начала нервно раскачиваться и гладить сына по сизым волосам. Он почти не двигался. Она возненавидела себя. Если бы она не оказалась здесь, то ничего бы не произошло. Они бы просто сидели дома. Но судьба распорядилась иначе. Она преподнесла роковой подарок вечного горя. «Нет! Нет! Господи! Нет!» «Мама, мне больно!» Анастасия опустила голову. На нее со слезами смотрели остекленевшие детские глаза, которые так и не познали потока дальнейшей жизни. Анастасия раскрыла рот. Она не могла кричать. Голос был сорван. Она ногтями порвала под собой пучок мертвой замерзшей травы и раскрыла ладонь. На нее, крутясь и завиваясь, опустилась маленькая снежинка, которая еще долго держалась, прежде чем растаять. Пустота заполнила глаза Валькирии. Она бережно положила ребенка на холодную землю. Прошли какие-то мгновения. Шрам снова припал к прицелу, но в перекрестье оптики он увидел только лежащее тело. «Ну, где же ты, черт!» — процедил наемник, водя винтовкой во все стороны. На серую холмистую пустошь наползал густой непроглядный туман. За спиной наемника послышались частые шаги. Шрам обернулся и лег на спину. Прорезав густой туман, на него бежала она, Валькирия. Наемник стал стрелять в приближающийся силуэт, но свинцовые воробьи улетали мимо и падали, не находя своей цели. Наемник не понимал, что происходит. Мгновение. Он был первым в страшном списке великой мести матери, которая лишилась ребенка. На экране гаснущего ПДА мелькнули цифры. 19.02, 29 декабря 2021 года. За годы, проведенные в зоне, я так и не привык к одному из здешних явлений. Оно всегда завораживало меня. Не из-за артефактов или красоты. Нет, оно не рождает артефакты. Да и никто и не ломится в зону, чтобы поглядеть на него. Мало кто его вообще ценит. Лишь посмотрит на меня, как на конченного кретина. Притащился в зону, а восхищается им. Но все-таки здесь он особенный. Снег. Я раскрыл глаза. Ресницы блестели от попавших на них снежинок. Помнится, на уроках рисования у меня постоянно отнимали линейку, когда я пытался рисовать по ней. При этом преподавательница поясняла, что в природе нет ничего идеального. Все, что сделано не человеком, не может иметь ровных форм, без огрех. Но снежинки идеальны. Абсолютно. Каждая из них имеет уникальный, беспредельно очаровательный узор. Узор, который человеку, даже самому одаренному, недоступен. Он не сможет создать нечто подобное. Лишь природе доступно искусство снежинок. И, черт возьми, у нее получается до неприличия здорово. Я так думал. Видимо, потому что считал, что в этом искусстве у природы не имеется конкурентов. Да, в общем-то, так бы и считал, не увидеть зимнюю зону. Он совсем другой и ощущается иначе. По-другому тает и по-другому ложится. Узор у него совсем другой. Лучше. Идеальней. И, смотря на него, ты не веришь в его существование. Не знаю, как для кого, но для меня он реальнее чего бы то ни было. После него снег за периметром уже не тот. Не такой чистый, не такой красивый, не такой успокаивающий. Ведь выпади здесь обычный снег, я бы ни за что не лег бы на эту проклятую землю. Но снег зоны расслабил меня. Заставил поверить, что мне ничего не грозит. Я в безопасности. Даже рядом с аномалией. Даже рядом с горой разложившихся трупов. Я повернул голову. Снег поцарапал обмерзшую щеку. Он здесь действительно режет. Чистейшая белизна постепенно приобрела алый оттенок. Я не стал стирать кровь со щеки, только больше расцарапаю кожу. Я вообще не стал двигаться. Меня интересовал человек, лежащий рядом со мной. Майор Михаил Иванов. Мы называли его Кэпом. Суровая личность. Гонял только так. Но его ответственности мог позавидовать каждый вояка. Не зря его назначили главным в нашем отряде. Он никогда не жертвовал своими подопечными. Многие военные посылали своих ребят в самое пекло, что сталкеры-мастера всяких отмычек. В части об этом говорили много, но все слухи проходили мимо ушей командования, будь оно проклято. Десятки жалоб от чудом выживших рядовых, рапорты, фотографии, аудио и даже видеозаписи. Эти сволочи на все плевали. Ссылались на то, что подделать такое можно за пару минут. В салаге пытались обратиться к полковнику Дегтяреву, ведь через него проходили все дела близ периметра. Он был в курсе происходящего на всех блокпостах и во всех отрядах. Но тот лишь промолчал. После этого поголовье гонцов за справедливостью изрядно сократилось. Однако кидали не только салаг рядовых, но и их лидеров. Так случилось и с майором. Его с отрядом послали не на задание, а на чистейшее самоубийство. Отключить выжигатель и открыть путь в Припять. Саша Попов погиб сразу от лап снорков. На пункте назначения нас ждали долговцы. К счастью, мы не убили их, хотя должны были. Пробравшись на станцию близ ПВО, они нашли радиотехнику и перехватили военный сигнал. Как выяснилось, к нам уже направлялись вертолеты. Правда, нас ждала не эвакуация, а обратная ей ликвидация. Долг помог нам избежать ее. А я провел расследование, ведь нас не могли подставить за просто так. Как выяснилось, в нашем отряде завелась крыса. Причем принадлежала она к теневой стороне, старавшейся уничтожить зону. Однако фишка не в том, что она боролась за ту же правду, а в том, что воровала информацию из штаба командования. Начальству не важно, зачем информация была нужна. Важен сам факт. А остальных по умолчанию причислили к соучастникам. Действительно, кому нужна лишняя морока с поисками правых и виноватых? По сути, нас отправляли на это задание именно чтобы убить, так как мы даже не были оборудованы пси-блокирующими устройствами. А чтобы у нас не возникало вопросов и подозрений, нашей якобы первостепенной задачей представили зачистку села Карагод, а потом уже нас отправили к выжигателю. Они рассчитывали, что мы доберемся в тот же день, в момент активности пси-излучения. Но в их планы вмешался непредсказанный аналитиками выброс. В результате мы задержались и прибыли на место во время спада энергии. Тогда и отправили пару патрульных вертолетов. Но и затем план ликвидации был выполнен лишь на 50%. Нас не смогли уничтожить. Однако сумели запереть в зоне, где нас ждала верная погибель. Вскоре про отряд забыли. Караулы на периметре перестали поджидать нас с пулеметами наготове. Начальство с чистой совестью избавилось от всех архивов, хранивших информацию об отряде. А мы начали умирать, как и было запланировано. Пустые глазницы майора, лежавшего за невидимой гранью аномалии, взирали на меня с некоторым изумлением. Видать, мертвец так и не осознал свою смерть за все годы, что пролежал тут. Грустно было глядеть на труп бывшего товарища. Но он погиб по собственной глупости. После смерти Саши нас оставалось трое, и мы постарались стать сталкерами. Это был единственный способ выжить здесь. Женя Рыжко не пережил встречи с контролером, а Иванов слепо погнался за артефактом. Лишь я смог зажить здесь. И, можно сказать, немного понять зону. Все здесь стало привычным, обыденным, кроме снега. Я продолжал смотреть на разложившегося сослуживца. Перед его лицом, будто издеваясь, прокатился артефакт, нагло позаимствовавший имя знаменитого героя русского фольклора — Колобка. Этот персонаж всегда любил с улыбкой прокатываться мимо смерти. Но если шарик теста катился мимо собственной смерти, то артефакт куда больше улыбала смерть чужая. Тут же за ним пробежало пламя. За этими шарами и гнался майор. Аномалии он, конечно, не увидел. Она заметна только в снежное время года. С первого взгляда она напоминает окружность. Обыкновенная плоскость на земле. Но если присмотреться, можно увидеть, что снег не только не ложится на эту плоскость. В воздухе над ней снега тоже нет. Он окружает аномалию, но в нее лезть отказывается. И поступает гораздо умнее множество людей. Не только Иванов лежал здесь. Десятки сталкеров. Неумелые сталкеры, смелые ученые, отдавшие жизнь во имя науки, которые, в общем-то, плевать хотелось на эту жертву. Даже мастера сталкерского ремесла в непробиваемых экзоскелетах. Меж трупов деловито проплыла золотая рыбка, по пути задев компас, тут же вспыхнувший с двойной силой. Снежинка печально глядела на своих меньших собратьев, падавших за границами аномалии. Редчайшие артефакты и шелуха, которую можно найти на каждом шагу. Аномальные порождения всех мастей, качеств и природ. Клондайк артефактов. Гряза каждого сталкера. Миллионы и безграничные возможности преподносились на блюдечке. Манили и убивали. Убивали надежды на спасение, несбыточные мечтания, жажду наживы. Убивали без дележа на тех, кому нужны деньги, чтобы вылечить больного лейкемии малыша, и тех, кто желает купить новый мобильник. Теперь они ждали меня. Но я пришел не за ними. Хоть в душе и таилась надежда, с которой сюда приходят многие. Однако я знал один секрет, который мог спасти меня от чужой участи. О нем мне поведал старик, которого в народе прозвали пастухом. Я зашел к нему, чтобы помочь по хозяйству, ведь он многим сталкерам помогал советом, и мне в том числе. Когда дела были окончены, мы присели выпить чайку. И он внезапно спросил: «Слушай, сынок, а число сегодняшнее не подскажешь?» «Сейчас проверим», — ответил ему я, сверяясь с ПДА. «6 января, дед». «Значит, завтра мне будет 28». Загадочная улыбка отразилась в чашке с чаем. «День рождения у тебя, что ли?» — полюбопытствовал я, пока не поняв, что пастуху никак не могло быть 27. «Нет, не совсем так. Тебе ведь 38 сейчас». «Да». «Угу», — промычал он, отхлебывая чая. «Собрался к Клондайку, так?» «Проницательный ты, дед», — усмехнулся я. «Понимаешь, что не выживешь. Мне нечем рисковать». «Тогда выслушай меня». Лицо его стало немного печальным. «Войди в аномалию за 3 минуты до полуночи. Главное, не тормози. Как войдешь, хватай компас. Приметь его заранее. Затем беги с ним к центру аномалии». Я поднес к глазам руку и задрал рукав. Поглядел на ПДА. 23:55. Резкий рывок, и я уже стою. Перед глазами поплыло, от головы отхлынула кровь, из носу потекло. Простыл. Но это уже не играет никакой роли. 23:56. Я поглядел на компас. Он выдавал себя сильнейшим свечением. Мне не стоит торопиться. У меня будет 3 минуты. Но пастух посоветовал не медлить. Лучше послушаюсь его. 23:57. Я вступил в аномалию. Меня обдало теплом. Снег перестал падать на лицо. Майор прекратил взирать на меня. Я прошел мимо него. К ногам подкатился огненный шар. Я пнул его в сторону. К чертям ваши сволочные артефакты! Рука потянулась за компасом. Сердце с дикой скоростью гнало кровь по жилам, адреналин разрывал внутренности. Понимание того, что я могу сделать что-то не так, могу сам пойти на смерть, било по мозгам. Компас тем временем уже лег в руку, а ноги понесли меня к центру Клондайка. Сердце с редкостной жестокостью избивало ребра, разрывало артерии. «Остановись уже!» «Стоп! Нет, что я говорю? Бейся! Бейся изо всех сил!» Внезапно из земли в воздух ударил плотный столб света, ослепивший меня. «Проклятие! Куда идти дальше?» Паника охватила многострадальное сердце, заковав его в ледяные цепи. Я не мог дышать от страха и выставил вперед компас. Шаг вперед, еще шаг и хлопок. Зрение вернулось. Я смотрел в землю, но не видел мертвецов, не видел артефактов, не видел снега. Видел только треснутый асфальт. Рука все так же была выставлена вперед, но артефакта в ней я не чувствовал. Сердце пока не пришло в норму. Но определенно что-то случилось со слухом, ибо я отчетливо слышал странный рокот. Так рокочут лопасти вертолета. И ветер. Точно, как от лопастей вертолета. Я рискнул поднять взгляд. Я обомлел. Майор вновь смотрел на меня. Но глазницы его уже были не пустые. Из них на меня были направлены зрачки голубого цвета. Форма Иванова была не рваной и потрепанной, а совсем свеженькой. Он стоял прямо передо мной и дышал. Он был живой. Я глянул назад. Позади меня ожидали изумленные взгляды Жени и Саши. Над ними уже поднимался вертолет, доставивший нас сюда. А за ними красовалась табличка с перечеркнутой надписью «Карагод», обозначавшей выезд из села. Рот мой был раскрыт. Веки чуть опущены. Глаза поразила внезапная ноющая боль. И я почувствовал, как по еще не обрамленной полученным в зоне шрамом щеке прокатилась скупая слеза. Я закрыл глаза и бессильно упал на колени. Озабоченный Рыжко подошел ко мне, опустив руку на плечо. — Эй, Макар, ты чего? Что случилось? Плечи мои содрогались. Я прикрыл лицо руками, чтобы никто не видел, как я улыбаюсь сквозь слезы. Уже больше получаса Олвидар полз на животе по канаве, наполненной подозрительной жижей. Даже рюкзак пропитался зловонными испражнениями радиационной земли. Но иногда измазаться в грязи — это единственный способ выжить. Его связь с зоной в таких ситуациях была особенно сильной. Она заботливо подсказывала, в каком отстойнике лучше всего переждать опасность или с какой позиции начать вести огонь. Воевать Олвидар не любил, поэтому чаще всего он старался уйти от погони. А гоняться за ним любили. Олвидар остановился, прислушался к голосу внутри себя. Зона не заставила себя упрашивать. Ее голос словно состоял из тысячи песчинок, пересыпающихся по коридорам заброшенных лабораторий. Словно ветер, запутавший в мутированных листьях местных деревьев. Словно всплеск воды над затопленной техникой ликвидаторов. Год за годом этот голос заманивал к себе монолитовцев, чтобы уже никогда не отпускать. Но Олвидару пока везло. Зона никогда не звала его к кристаллу, чтобы отстоять около него свой последний почетный караул. Нет, она только услужливо указывала на возможные опасности. Она говорила с ним. Двое из пяти человек погони внесли свой посильный вклад в создание артефактов. Проще говоря, попали в аномалию. Зона была жестока к своим детям. Даже спасая их, она не забывала брать за это плату. Олвидар не просто узнал о смерти сталкеров, он пережил их последние ощущения. Разрядили электру. Как глупо для опытных сталкеров, пронеслось у него в голове. Третья пятерка должников за последние дни. Что у них, на мне пунктик? Пальцы коснулись сухой земли. Олвидар выбрался из канавы и перекатился на спину. На лицо падали редкие крупные снежинки, охлаждая разгорячившуюся кожу. Прислушался к своему организму. Все в порядке, только рука была содрана в кровь. Но разве это имеет значение, когда на противоположной чаше весов жизнь? Зона напомнила беглецу о неокончившейся охоте. Долговцы с упрямством псевдогиганта шли по следу жертвы. Олвидар собирался силами. Надо сделать последний бросок до бара, а там его уже не выдадут. Монолитовцы никогда не считали Олвидара своим соклановцем, но и выгонять не выгоняли. И уж тем более они не выдадут его долгу. — Конечно, — мысленно хмыкнул Олвидар, — я же достал компас. — Да, нам, сросшимся с матушкой зоной, этот артефакт не нужен, но простым смертным очень даже пригодится. Мышцы ног уже напряглись, дабы кинуть тело вперед, как ее голос попросил, может ли зона просить, остановиться. Жертва замерла на месте, настраиваясь на окружающий мир охотников. Черное облако ступало на мягких подушечках смертоносных лап. Утробное рычание, словно легкий туман, окутывало подвижное, будто бы жидкое тело химеры. Олвидар не мог оторвать внутреннего взора от этой грациозной охотницы. Химера, наверное, единственная тварь в зоне, которая не пыталась сгнить или разложиться заживо. Черная, отливающая металлом шкура, зеленые, затянутые еле заметной красной поволокой глаза — глаза разумного существа. Тонкие лезвия когтей утопали в нежных подушечках лап. Удивительная гибкость конечностей позволяла химере почти ползти на брюхе и при этом не сбавлять темпа погони. Замыкающий остановился. «Силен? Или матушка и ему подсказывает?» Беглец удивился неожиданному приступу ревности к существу, организму, экосистеме, к зоне, которая отобрала у него все. «А что взамен?» Олвидар горько усмехнулся, думая о своем нынешнем положении. Химера тоже остановилась. Травинки игриво хватали ее за усы. Будучи кошкой в последней инстанции, она отвлеклась поиграть с былинкой. Замыкающий долго вглядывался в кусты, за которыми химера так беззаботно играла с ростками травы, но тщетно. Дикая мутировавшая растительность зоны стояла сплошной стеной, скрывая дитя своей хозяйки от любопытных глаз. Отряд долговцев двинулся дальше. Легкий ветерок встопорщил шерсть на загривке, напоминая химере об охоте. Замыкающий не выдержал очередного взгляда в спину и развернулся всем корпусом в сторону предполагаемой опасности. Палец вдавил спусковой крючок. Только две пули получили свое ускорение. Даже любимец зоны не смог разглядеть атаку химеры. Дымка черного тумана окутала долговцев, и только кроваво-липкие куски, некогда бывшие человеческой плотью, упали на землю. Ульвидар скривился от накатившей волной дурноты, сделал пару глубоких вдохов. Видение улетучилось. За покореженными телами елей виднелся бар «Монолит». Как всегда, никакой охраны, только пара слепых псов на толстой цепи. Но бармен, несомненно, знал о приближении Ульвидара. «Принес!» — глаза бармена по кличке Кабанчик алчно блестели в полутьме маленького зала. «Я всегда добываю то, на что подписался». «Чем возьмешь оплату?» «Полную амуницию. Я доплачу зелеными, сколько потребуется». «Матушка призвала тебя». «Сам до нее пойду. Есть пара вопросов». «Ты у меня спроси. Может, я смогу тебе ответить». «Я хочу знать, что было до того, как я потерял память. Кто я? Почему это случилось именно со мной?» «Ну, ты насмешил. Не было у тебя такого прошлого, о котором следует вспоминать. Ты — излом. Я — человек. На улице у меня слепые псы. Мы не выбирали, кто кем родится. Так получилось». «А я не человек?» «На свою третью руку посмотри. Ты — излом, мутант, дитя зоны матушки». «Сам в зеркало посмотри», — обиделся Ульвидар. «Это ты мутант, а у меня лицо обычного человека». «Я — человек, которого зона одарила особенностями мутанта. А ты мутант, которого она наказала человеческим разумом». Кабанчик привычным жестом потер сильно выступающий правый клык, потом провел рукой по гриве, уходящей под воротник камуфляжной рубашки. «Для чего применить клык, я не знаю, если только пивные банки открывать. А вот грива хороша. Такая чувствительность. Иногда думаю, что мне и глаза-то не нужны». «Я был у доктора. Он мне ее ампутировал». «Рука снова отрастает. Не избавиться». «Так оставь. Она же полезная», — философски заметил Кабанчик, убирая несуществующие белые прожилки с идеально почищенного мандарина. «Стену с одного удара могу пробить, но сталкеры, независимо от группировок и социального положения, это плюсом не считают». «Вот и сегодня. Хотя о покойниках либо хорошо, либо...» «Полтосик, плескани». Когда-то эта фраза спасла жизнь тогда еще безымянному Ульвидару. Как потом разглагольствовал в баре Кабанчик, монолитовец никогда зря детей зоны не обидит, а если тот еще и беленькую с ним пьет, так и подружиться может. Потом переходил на тему своей образованности и знания испанского, рассказывая, как он дал такое прозвище Ульвидару. «А помнишь, как мы с тобой первый раз вместе беленькой радиацию в организме уничтожали? Если бы ты тогда не был изрядно навеселе, ты бы меня ушлепал». Хлопнула дверь. Около бармена возник всклокоченный ушастый. Вывалил на грязный прилавок щупальца кровососа. Кабанчик придирчиво осмотрел товар. «Почему щупальца все в вате? Ты что, боялся, что они разобьются?» «Да тут тема такая была». Сталкер замялся, убрал кусок ваты со щупальца. «Я к темной долине ходил. Артефактов каких раздобыть? Смотрю, на дереве красный колпак и белая борода висят. Я грешным делом подумал, что дыхательный фильтр неисправен, испарений каких надышался. Пока копался с фильтром, отвлекся от дерева. Смотрю наверх, а там нет больше ни бороды, ни колпака. Они уже на земле, то есть над землей болтаются. Я за калаш схватился и думаю, если глюк, то только патроны зря просажу, а если нет, то я убью шапку Деда Мороза». Шапка с бородой еще секунду повисели, и как, сорвутся в мою сторону, да на такой скорости! Я не потерялся и дал по ним очередь. Кровище в разные стороны полетело, а передо мной материализовался кровосос в колпаке и с бородой. Не дать не взять Дед Мороз из кошмарного сна. Кабанчик выставил еще один стакан и оформил всем по 100 боевых. «Ну, с наступающим!» Он опрокинул стакан в луженую глотку, крякнул, закинул оранжевую дольку в рот. На макушке скособоченной елки тускло светился огненный шар, опоясанный ниткой гирлянды. Старые патронташи спирально обвивали видоизмененную хвою, в гнезда для патронов вставлены лампочки разных цветов, на ветвях покачиваются муляжи гранат, обернутые в пищевую фольгу, гильзы, выкрашенные серебрянкой, брелки и жетоны различных сталкеров. Бармен воткнул штепсель в розетку, и елка замигала блеклыми цветными огоньками. Огненный шар налился зловещим красным цветом. «Такая же жуткая, как сталкерская жизнь», — проворчал Олвидар. «Чтоб меня, если это не отражение нашей ущербной реальности». «И глаз Саурона следит за тобой», — добавил ушастый. За ночь все было подготовлено к походу. Тяжелый булат подогнан мастерами кабанчика под анатомические особенности Олвидара. Третью конечность, обвившуюся вокруг талии, скрывал прорезиненный плащ. Через плечо перекинуто СВУ, в кобуре — волкер. Ботинки с металлической окантовкой носка, набедренный подсумок с проверенным в боях армейским ножом, в разгрузках — сменные обоймы и артефакты, пузырь для уменьшения радиационного воздействия, мамины бусы от случайных ранений и ночная звезда для уменьшения тяжести ноши. В рюкзаке — спальник, патроны и провизия. В 6 утра в баре было многолюдно. У монолитовцев нет понятий «рано» или «поздно». Большая часть клана вела ночной образ жизни, и 6 утра как раз совпадали с ужином по их биологическим часам. Олвидар допивал кофе у барной стойки. «Пора выходить». Сталкер сделал последний глоток и, не удержавшись, заглянул на дно чашки. Остатки кофейной гущи напоминали чешую дракона или змеи. Создавалось впечатление, что дракон вцепился в собственный хвост. Через плечо в чашку заглянул местный юродивый выпьемка. — Знак Уробороса? — Что ты сказал? — Дракон, кусающий себя за хвост. Бесконечность, бессмертие, цикличность. Мне цикличность нравится. А тебе? — Цикличность чего? Кто-то прошел мимо и задел за локоть Улвидара. Рука с чашкой дрогнула, и очертания дракона пропали. — Какая цикл... Угости, братуха, порции, а то язык к небу присыхает. «Ты сказал знак Урабороса? Что это?» Еродивый пару раз моргнул, пошевелил губами и ответил. «Да не мог я такого сказать. Лучше выпьем-ка за удачную ходку». Старик был вроде талисмана на удачу. Все, кто не отказывался с ним выпить, всегда возвращались. Олвидар заказал 2 по 100 и, заставив себя проглотить вставшую комом в горле водку, вышел из бара. Раннее утро липким ледяным туманом обволокло бронежилет, лизнула холодным влажным языком почти незащищенную третью руку. Как только Олвидар оказался на открытом пространстве, небо, словно этого и дожидаясь, скинуло на него тяжесть свинцовых туч. Сквозь такую плотность облаков не было видно солнца, но оно все равно выползало из-за горизонта, перекрашивая зону из черных в серые краски. «Рассвет — это цикличность», — пронеслось у Олвидара в голове. «К вечеру буду у ЧАЭС». Там замечательно просматривается цикличность заката. Олвидар чертыхнулся, сплюнул под ноги и закурил. Курение — это еще один шаг в сторону того, что он человек. Как многократно доказано, ни один излом не курит, а если и стреляет сигарету у сталкера, то только в качестве отвлекающего маневра. Через минуту бычок зло зашипел в ледяной луже и умер. Пора в путь. Олвидар знал, что зона никогда не помогала тем, кто без ее позволения шел к каменному сердцу. Ни один доллар не был потрачен зря, ни один артефакт не висел на поясе без необходимости. Первые шаги дались тяжело, но как только здание бара осталось за первым поворотом пока еще хорошо натоптанной тропы, наваждение пропало само собой. Олвидар распрямил плечи, достал из кармана плаща ПДА и уверенно зашагал в сторону ЧАЭС. Тропа подвела сталкера к развилке. Одна ее ветвь отклонялась в северо-западном направлении, огибая Припять, другая шла напрямую через давно умерший город, третья вела к одноименной реке. У дороги стоял покосившийся знак, на котором какой-то шутник написал маркером: «Направо пойдешь — в лесах пропадешь, налево пойдешь — в реке смерть найдешь, прямо пойдешь — в город мертвых войдешь». Олвидар ухмыльнулся. В сталкеры идут романтики, поверившие в сказки, а монолитовцами становятся те, у кого злые сказки живут вместо мозгов, и уверенно свернул налево. Неожиданно тучи не выдержали давления солнца на свои раздувшиеся утробы. Дождь, быстро набирая обороты, угрожал перейти в настоящий ливень. Через пару метров начинался лес. Путник ускорил шаг, чтобы спрятаться под его листвой. Беглый взгляд на детектор — ничего, и так на протяжении всего пути. «Куда ты меня заманиваешь, мнимой безопасностью дороги?» Вот и первые кроны деревьев. Улвидар прижался спиной к спирально уходящей вверх сосне, оглянулся на пройденный путь. Тишь, гладь, да Божья благодать! Назревает катастрофа. На дороге четко прорисовываются отпечатки его ботинок, но сожалеть уже поздно, а пытаться скрыть — глупо. Закурил, прикидывая дальнейший маршрут. Из темного леса он выйдет почти напротив ЧАЭС. Там, если верить ПДА убитого им долговца, есть схрон, можно переночевать. Зона в очередной раз показала свое истинное лицо школьницы-садистки, опрокинув на сталкера пару ведер по зимнему ледяной воды. Прорезиненный плащ не мог спасти от таких выходок, и холодные струйки воды пробрались за воротник и голенище ботинок. Зашипев, умерла между средним и указательным пальцами недокуренная сигарета. Улвидар посмотрел вверх. Натянутый между ветками плащ был порван посередине, а со стволом дерева обнимался пристегнутый к нему ремнями скелет. Вот этот диетолог у тебя был жестокий. Налетел сильный порыв ветра. Скелет что-то отстучал зубами и слетел на землю. Из разгрузки выскочил помятый блокнот. Улвидар подобрал его и начал читать. Сижу на дереве уже второй день. Моя СВД валяется в паре метров от дерева, а нож прямо под ним. Остался последний литр воды и один сухпайок. Из ртутной капли все еще торчит рука жадного. Если мне не мерещится, то она шевелится. Вполне возможно, ведь орать-то он перестал только часа четыре назад, когда его голова погрузилась в эту жижу. Жадный. Жадность его изгубила. Пошел богатство у монолита вытребовать, а вышло так, что у меня даже патрона не нашлось, чтобы его пристрелить. Когда он перестал вопить, наставшая вокруг тишина была настолько непривычной, что я начал разговаривать то сам с собой, то с каплей. Потом пел песни, смеялся. Третий день. Она знает, что я на дереве долго не просижу, но уж лучше сдохнуть здесь, чем от этой лужи желудочного сока с зачатками интеллекта. Еды больше нет, только пол-литра воды. Вот бы пошел дождь или снег. Четвертый день. Последний глоток воды. Я пью за то, чтобы ты отравилась жадным или высохла тут, под деревом, проклятая капля. Пятый день. Я не жилец. Во рту нет ни капли жидкости. Язык, задевая о небо, издает шелестящий звук. Стараюсь больше спать и дышу через нос, иначе захожусь мучительным сухим кашлем. Мне кажется, что я мазохист. Растягиваю свою смерть. Может, прыгнуть головой вниз, и пусть жрет. Мне же мертвому уже все равно. Шестой день. Приходила мама, гладила по волосам, спрашивала, почему я опять не сходил в душ. Боюсь упасть с дерева, пристегнул себя ремнями. Спал. Во сне приходила Любанечка. Плакала, уговаривала вернуться, клялась, что она пошутила о свадьбе за миллион. А еще сказала, что родила мне сынка. Сколько я ее не видел? 7 или 8 месяцев? Может, и родила. Руки слабнут. Хочу плакать, но слез нет. Скулю, как побитая собака, потом кашляю и теряю сознание. Седьмой день. В садике заставляли есть манную кашу. Я не стал. И простоял весь день в углу. Потом в школе поставили двойку за контрольную. Ну и черт с ней. Лучше пойду поиграю в Линагу. В универе встретил девушку, зовут Люба. Любанечка. Я на ней женюсь. Больше записей не было. Улвидар механически спрятал блокнот в карман. Значит, по лесу бродит болотная зараза, ртутная капля. Спасибо, безымянный сталкер. Вот вам и тишь, и гладь, и все остальное. схрумкало все живое в лесу и его окрестностях. И аномалии тоже сожрала. Значит, правду говорили в баре, что капля только флору переваривать не может. Плохо, но не смертельно. Дождь и не думал кончаться. Сталкер поправил рюкзак, покрепче сжал ПДА и двинулся в путь. Деревья плотно жались друг к другу, цеплялись тонкими узловатыми ветками пальцами за рюкзак и плащ, норовили выколоть глаза. Под ногами хлябала раскисшая грязь, перемешанная с прелой листвой. ПДА подал признаки жизни. На грани видимости появилось 5 точек. Скорее всего, люди. «И опять вас 5», — подумал Олвидар, выключая наладонник. Каждый новый шаг приближал сталкера к нежелательной встрече. Но как отсиживаться, так и сворачивать с пути резона не было. Только путник вышел к небольшой полянке, как неожиданно близко раздалась автоматная очередь. Олвидар выбросил вверх свою гипертрофированную конечность, зацепился за ветку и ловко на ней подтянулся. Прижался дыхательным фильтром к шершавой поверхности ствола ели, успокаивая сбившееся дыхание. К месту, где еще недавно стоял сталкер, боевым порядком, скупо отстреливаясь, отступала та самая 5 людей. Все в тяжелых костюмах долго. — Да что же на мне у вас свет клином сошелся? На поляну выскочил разъяренный Припять-кабан, и его шкура была порядком попорчена, по свалявшейся шерсти стекали ручейки крови, но кабан и не думал падать в обморок, а тем более умирать. Теперь, когда появилось место для маневра, кто-то изловчился и приземлил гранату между передних копыт мутанта. Раздался взрыв. Голова кабана, совершив головокружительный кульбит, улетела в кусты. Тут подоспела пехота, и на долговцев кинулась пара снорков. Они ловко скакали по поляне, используя стволы деревьев для изменения траектории движения. Долговцы встали в круговую оборону, поливая противника свинцом и поочередно меняя магазины. Несколько пуль впились в ствол ели рядом с рукой Олвидара. Он немного сместился за ствол дерева, но поменять свою позицию на более безопасную не представлялось возможным. Вздрогнули остатки истоптанных кабаном кустов, на поляну вывалились 4 зомби, все с оружием. «Капец должникам», — мимолетом отметил Олвидар. Тут его взгляд скрестился с взглядом одного из 5 человек. «Сталкер, помоги, потом сочтемся». «Да-да, сочтетесь», — подумал он, удобно присаживаясь на толстой разветвляющейся ветке. «Вот как руку увидите, так и сочтетесь». В прицел винтовки попалась голова зомби. Выстрел — -1. Снорк подпрыгнул и зацепился за соседнюю ветку, рассчитывая достать неожиданно появившегося противника. Оставшиеся зомби продолжали стрелять в сторону долговцев, механически меняя рожки. Те, в свою очередь, рассредоточились, спрятавшись за стволами деревьев. Второй снорк разбежался, подпрыгнул на добрых 2 метра, оттолкнулся от одного дерева, потом от другого и приземлился на спину долговцу. Раздался хруст позвонков, и 2 вопля, победы и поражения, слились в 1. Соклановцы среагировали молниеносно, перенеся весь огонь на упивающегося своей победой мутанта. Изрешеченное пулями тело снорка рухнуло на мертвого врага. Олвидар приготовился одним выстрелом в голову положить 2-го снорка, как что-то ударило его в затылок, заставляя выронить винтовку и сбивая зрительный фокус. Когда зрение прояснилось, сталкер уже падал в обнимку со снорком. Сильные жилистые руки мутанта вцепились в плечи жертвы, из обрывка хобота противогаза в лицо Олвидару вырывалось зловонное дыхание. За стеклами противогаза притаилась тьма заброшенных лабораторий, неясные тени прошлого и жажда убийства. На пределе физических сил сталкер зацепился гипертрофированной конечностью за ствол дерева, придав их совместному полету вращательное движение, и в последний момент сцепившиеся враги приземлились в позе «сталкер всегда сверху». От такого падения снорк вовсе не собирался умирать. Можно было подумать, что для него падать на спину с высоты нескольких метров в порядке вещей. Мутант выпустил человека из своих объятий и вцепился когтями в бронежилет. Олвидар, в свою очередь, выхватил армейский нож и, погрузив оружие в шею снорка по самую рукоять, продолжал его там методично прокручивать. Противник перестал подавать признаки жизни. В этот момент последний зомби упал на землю. Долговцы выбрались из укрытий, скинули тело снорка со своего уже не дышащего соклановца. Подошли к приводящему себя в порядок Олвидару. — Ты нам помог, Судя по нашивкам, с Улвидаром заговорил главный из этой пятерки. «Что ты хочешь взамен?» Улвидар не успел ответить. Лицо собеседника неожиданно надвинулось на него, а потом резко отстранилось. За спинами долговцев стоял сам контролер. Высокая, худощавая фигура мерно раскачивалась из стороны в сторону. Непропорционально длинные руки плетьми висели вдоль тела. Глаза колодца смотрели на всех и ни на кого одновременно. Загляни в них, присмотрись, и ты познаешь истину в последней инстанции. Все случилось на рефлексах. Улвидар потом всю дорогу об этом сожалел. Рука сама собой распрямилась, пролетая в считанных сантиметрах от удивленных лиц ребят из клана Долг, и нанесла смертельный удар в здоровенную башку мутанта. Череп контролера с хрустом раскололся, исторгая из себя мозг псионика. Теперь все. Глаза и выражения лиц долговцев менялись, как пластилиновые лица анимационных персонажей. Щелкнули предохранители, черные глазницы четырех вороненных стволов уставились на Улвидара. «Ну, я пошел». «Стоять! Ты же излом!» СВУ перекочевало в руки долговца. «Сам урод! Я вам помог! Вы мне должны!» «Мутант поганый! Сам же натравил на нас эту стаю, а теперь заказанную помощь лямку вешаешь?» «Просто отпустите, а? Зона не любит долгов». «Кого не любит?» В траве серебрилась капля, заключая в кольцо недавних союзников. «Отмщение, государь, отмщение!» — промелькнула цитата из забытого прошлого. «Чтоб меня еще раз так с геройскими выходками нагнули!» «Ладно, о покойниках либо хорошо, либо ничего. Когда меня о вас спросят, я буду молчать. Хотя нет, хлопну полтосик. Большего не заработали». Наслаждаться выражениями лиц долговцев не было времени. Теперь уже и они увидели захватившую их в кольцо каплю. Улвидар распрямил свою третью руку, мощно ударив ладонью о землю, подлетел на 2 метра, в полете цепляясь рукой за близлежащую ветку. Волна жидкого серебра захлестнула 4 сталкеров, стреляющих вдогонку воспарившему Улвидару. «Спасибо маминым бусам, жить буду», — констатировал факт сталкер, ощущая слабые удары пуль о свой бронежилет. 4 серебряных серфера метнулись в разные стороны, но аномалия не отпустила свои первое, второе, десерт и компот. «Если натянуть простынь, то получится феерический театр теней. Матушка, я становлюсь злым». Из капли показалось лицо долговца. «Будь ты проклят, мутант!» «Я — человек. Если бы вы, гады, не экспроприировали у меня винтовку, то я мог бы оказаться еще и гуманным человеком». «Собакам собачья смерть. А я теперь как обезьяна по деревьям скакать должен». «Жизнь, ты несправедлива». В голове 1000 пожелтевших листовок, гонимых радиоактивным ветром, прошуршал смех зоны. «Я так и знал, что ты не пропустишь шоу любимого актера. Может, нашепчешь, где мне теперь, если не новый, то БУ винтовкой разжиться? Наверное, валяется где-то неподалеку, грустит по сильной сталкерской руке». Еще один смешок и тишина. Он выбросил руку вперед, хватаясь за ветку следующего дерева. Потом еще раз. Остановился. Оглянулся. Капля металась по поляне, собирая в свое раздувшееся нутро трупы. За время, проведенной ртутной каплей в лесу, она разрослась до размеров маленького озера цвета жидкого серебра. «Чтоб ты должниками подавилась, а лучше отравилась ими или высохла!» Улвидар отсалютовал аномалии открытой флягой. Прыжки с дерева на дерево высосали последние силы. Вот и кончился лес, а вместе с ним и долгий день. На горизонте вырисовывалась громада ЧАЭС. Тучи раздвинулись, выпуская слепое солнце зоны на волю. В его заходящих лучах громада часовни казалась заброшенным замком людоеда. Следы распада и разрушения выглядели отталкивающе и привлекательно одновременно. Но не завиден удел того, кто поверил в то, что людоед сгинул много веков назад. Нет, он живет и здравствует в своем замке, плодя кошмары этой радиоактивной земли, пожирая души своих детей и врагов, ибо перед лицом зоны матушки все равны. Ветер трепал листья всевозможных форм и оттенков жженой фольги, проводил своими пальцами по жесткой траве, прижимал к замерзшему телу сырую одежду, приносил звуки зоны. Выли слепые псы, прятались в зарослях непонятной растительности тушканы, Контролеры сидели в телепатическом чате, обсуждая новогодние новости. Сталкеры обустраивали схороны, и только монолитовцы собирались в дорогу. Неожиданно идиллию пейзажа и мыслей Олвидара нарушила автоматная очередь. Он медленно отпустил ствол дерева, вокруг которого была обвита его гипертрофированная конечность. Беззаботное созерцание вечернего ада пришлось прервать. «Вот сволочи! Может, это мой последний закат, а вы? Эх!» Мимо леса шли пятеро. «Да что ж в этом мире творится-то? Даже со свободой проще договориться. Но нет, мне достался долг». «Может, это символично? Что-то из прошлой жизни? Какой-то долг?» «Я нарос на дереве. Меня не видно, не слышно. Просто нет». До слуха Олвидара донесся диалог долговцев. «Последний сигнал был из леса. Ночью я туда не ногой. Разобьем лагерь здесь. Над нашим схороном расплескалась газировка. Весь проход заполонила. Вокруг уже куча дохлых мутантов валяется. Видать, ее ядовитыми газами траванулись. Но ничего, пара выбросов, и аномалия исчезнет». «Я тоже на этот схорон рассчитывал», — прошептал Олвидар. «Как бы нам самим за эти пару выбросов не исчезнуть? Какой же ты болван, Стега! Кто такие вещи в зоне, да еще на ночь глядя, говорит? Стоишь на часах полночи. На вторую половину место вакантно для еще одного умника». Небольшой костер резко очертил форму противогазов и рельефность брони. В воздухе запахло разогретой тушенкой и гречневой кашей. Олвидар почувствовал укор от своего желудка. «Давай, вопи, пусть вся округа знает, что голодный излом следит за долговцами с трехметровой высоты». Кто-то настойчиво сверлил затылок. «Если я не обернусь, оно не нападет». Олвидар скосил глаза, насколько позволяла его анатомия, и еще на чуть-чуть. Сквозь слезную пелену он увидел желтый глаз чернобыльской кошки. «Я в прошлой жизни вас, скорее всего, не любил». После этой мысли сталкер почувствовал толчок в спину, поскользнулся на еще не просохшие от дождя ветки и, собирая по пути все сучья, упал на землю. Мохнатая зараза мягко приземлилась на Олвидара и, распоров острыми когтями плащ, удрала в лес. На сталкера смотрело аж 15 глаз, 5 из которых не должны моргать ни в коем случае. Допрыгалась белка чернобыльская. «Я тут на еду смотрел, да попросить стеснялся. Говорю, как излом, выгляжу, как излом, и сдохну, как излом. На самом деле я от капли прятался, она тут по всему лесу шарит». «Монолит?» «Не отвечай, сам вижу. Наших в лесу не видел?» «Слышал, стрельбу слышал. Ну, как видите, свое оружие я обронил, а с пистолетом в драку не полез. Может, там и ваши были?» «Да всплыли». «Не по-сталкерски это, помогать в беде надо». «Ага, а стрелять в того, кто помог, так это по-сталкерски?» «Молчишь? Молчи. Ребят, свяжите его, а утром разберемся». Двое новичков кинулись исполнять приказ. Плащ на секунду распахнулся, и оба в полном нокауте прилегли отдохнуть. Олвидар схватил третьей конечностью ближайшего долговца и прикрылся им как щитом. Как выяснилось, не зря. Два оставшихся бойца тут же высадили по противнику по хорошей порции пуль, и плевать, что он прикрылся их же соклановцем. Броня не выдержала столь решительной атаки, и капли крови багряным узором легли на стекла противогаза. «Минус трое», — отметил Олвидар. Вложив максимум силы в маневр, он толкнул мертвое тело в сторону командира. Оба долговца среагировали весьма предсказуемо, опустошив свои магазины в мертвеца. Командир не успел увернуться, и его придавило к земле упавшим телом. Оставшийся в боеспособном состоянии долговец выхватил пистолет, но было уже поздно. Уродливая розовая конечность ударила его в кадык, сломав шейные позвонки. Командир сучил ногами и руками, словно повалившийся на спину жук. Но тяжелое тело не выпускало его из своих посмертных объятий. Олвидар подошел к нему и сорвал с лица маску. Под ней скрывались расширенные до состояния вселенной зрачки. «Обдолбыши! А я думаю, тренированные бойцы, а реакции ноль. Тех, кого вы ищете, капля захавала. Это они у меня совсем новенькую СВУ вели. Убить хотели. Такие же, как вы все, злые». «Гребаный мутант! Клан тебе отомстит!» «Я не мутант. Это вы все узколобые кретины». Олвидар, пристраивая за спину винтовку, продолжил. «Давай так. Я беру твою БУ-СВУ вместо той, о которой я тебе недавно говорил. Оставляю вас здесь и ухожу. По рукам?» Засунь себе свою руку!» Сзади раздалось шевеление. Один из нокаутированных пришел в себя. Улвидар сместился в сторону, чтобы видеть обоих противников. Стекла противогаза встретились с его взглядом. Из дыхательного фильтра вырвались нечленораздельные звуки, а потом долговец метнулся в лес. «Вас осталось двое», — повернулся Улвидар к командиру. Того трясло мелкой дрожью, а изо рта текла зеленоватая пена. «Что же вы употребляете, уроды?» Второй долговец тоже дрожал, и из-под маски сочилась пена. Через минуту все стихло. «Так выходит, если бы не этот комок свалявшейся шерсти, я бы через 15, максимум 20 минут был бы свободен без всего этого геморроя? Ну, кошак! Поймаю, убью!» Алвидар снял с огня котелок и, обжигаясь горячей ароматной кашей, отправил первую ложку в рот. Вынул из кармана разгрузки помятый блокнот и еще раз перечитал посмертные записки несчастного сталкера. Перелистнул пожелтевшую страничку. За ней была фотография, заботливо обернутая в целлофан. Сталкер освободил фото от нехитрой защиты. С карточки на него смотрели глаза цвета грозового неба над зоной. «Я бы для такой тоже пошел миллион зарабатывать. Оставлю картинку себе». За следующей страницей было письмо, которому не суждено было найти своего адресата. Улвидар посмотрел на адрес, и тот незамедлительно врезался в его память. «Зачем я это делаю? Словно в замочную скважину подглядываю. Нет своей личной жизни, так хоть украсть частичку чужой. Я и вправду урод, только моральный». Страницы пестрели зарисовками портретов Любанечки и невысказанными ей признаниями в стихах. «Если это только наброски, то ты, парень, свой миллион быстрее бы на картинах заработал, чем по местной радиационной жиже на брюхе ползать. Хотя ползать по жиже — это уже больше ко мне». «Ох, поел, погрелся. Чую, скоро другие сыны зоны придут за пищей, богатой белком. Посплю на дереве». Первый луч солнца прогнал ночные шорохи и страх неизвестности. Улвидар потянул затекшие мышцы, размял шею. Спать, сидя на дереве, обнимая его ствол своей третьей рукой, то еще удовольствие. Под деревом была чистая поляна, а в вчерашнем инциденте напоминал только остывший труп костра. Ни тел долговцев, ни их экипировки. Загребущие нынче мутанты пошли, хоть бы фляги оставили, мародеры местного производства. Сталкер спустился с неба, произнес «Воскресни, Лазарь!» и вдохнул жизнь в потухший костер. Под нехитрый завтрак простого сталкера Улвидар раз за разом перечитывал блокнот погибшего, его неотправленное письмо, взглянул на фото. В уголке глаза предательски защипало, одинокая слезинка пробежала по жесткой щетине, впиталась в грязный воротник рубашки, оставив на щеке влажный след. Бережно сложил чужую историю, убрал в карман и размеренным шагом направился в сторону ЧАЭС. 5:05. 25 должников больше не топчут зону. Опять 25. Я в школе был отличником. Мне 25 лет. Вот она, ЧАЭС. В свете дня пропадали иллюзии сказки и очарование неясных силуэтов, обнажая голую правду. Это место не просто смертельно опасно. Это первая ступенька на долгой лестнице, упирающейся к двери ада. «Я пришел к тебе». Нога уверенно ступила на потрескавшийся бетон. Улвидар словно поймал волну, ту ниточку, что проведет его по лабиринту к монолиту. «Я знаю, где ты прячешься». Всюду торчали жидкие пучки пожухлой травы и невысокий чахлый кустарник. Растительность еле заметно шевелилась, наблюдая сотнями глаз за незваным пришельцем. Жуки-переростки, плотоядные хомяки, кролики с глазами вампиров буравили взглядами завзятых мясников в спину сталкера, мысленно деля его между собой. В одном из кустов завязалась потасовка. Прозвучал одинокий выстрел, Улвидар убрал пистолет. По трещине бетона текла кровавая струйка. В злополучном кусте рвали в клочья еще не остывшее тело. «Я еще жив и даже не ранен, если вы, твари, поняли, о чем я. Хватит на меня смотреть!» Звуки стихли. Животные насторожились, но даже не попытались выполнить просьбу путника. Те из них, кто моргнул, не в счет. Улвидар дошел до дверного проема. Из помещения смердело, как из пасти прокаженной псины. Человек сделал глубокий вдох, задержал в себе воздух, показавшийся ему чище горного. Запрокинул голову, махнул рукой солнцу, натянул респиратор, ночной визор и шагнул в подсвеченную зеленым темноту. Тут же к нему метнулся неясный силуэт, нанес удар и растворился в темноте. «Всего лишь соска? Одна?» Кровосос заходил со спины. Улвидар забыл про визор, превратившись в слух. Еле различимый хруст бетонной крошки, дыхание кровососа. Удар на 7 часов. Мощная рука впечаталась в грудь мутанта, хрустнули ребра. Тот взревел обиженно и раздосадованно, бросился на обидчика, оставив на спине бронежилета 3 глубоких царапины. Пружина гипертрофированной конечности еще раз раскрутилась. На этот раз удар был точен. Череп мутанта сопротивлялся 2 секунды, а потом лопнул, зажатый между бетонной стеной и кулаком. Тело медленно сползало на загаженный пол. Щупальца недоеденным мертвым осьминогом свисали на грудь. «Я буду жить!» — провозгласил сталкер и шагнул к следующему дверному проему, из-за которого просачивался свет 40-ваттной лампочки. Бледно-желтый круг мнимой безопасности, а за ним — стена мрака и неизвестности. Улвидар осмотрелся. Стены, заляпанные бурыми полосами, складывающимися в примитивные рисунки, куча испражнений и вонь, просачивающаяся даже сквозь дыхательный фильтр. В темноте чьи-то фосфорицирующие глаза отразили свет лампочки. Громыхнуло, и в сталкера полетел деревянный ящик. Улвидар сместился в сторону, снаряд ударился о стену за его спиной и разлетелся в щепки. Следом летели еще 2 ящиков. Резким броском гипертрофированной конечности отбил 1 ящик, на пол упали алые капли крови, уклонился от 2-го, неожиданно о шлем ударился огнетушитель, сбивая визор. Мир перед глазами взорвался, превратившись в тошнотворную мешанину ярких кругов. На мгновение перед лицом всплыл образ Любанечки. Она что-то говорила и тревожно смотрела в лицо. Улвидар упал на колени, потом распластался на загаженном полу, выхватил из-за спины винтовку и выжал спусковой крючок. Громкое эхо оглушило, отдача стукнула прикладом в фильтр, рот наполнился солоноватой слюной. В темноте кто-то жалобно хрюкал, кто-то убегал. Сталкер подобрал визор. Работает. За пеленой темноты на полу корчился Бюрер. Улвидар подошел к нему, вытащил из кобуры Волкер и разрядил всю обойму в голову. Жирное маслянисто-серое тело затихло. Пришелец сменил обоймы, сорвал дыхательный фильтр, сплюнул. В нос ударило зловоние жилища Бюреров, приступ тошноты скрутил все внутренности. Фильтр поспешно вернулся на лицо. За поворотом было светло, Улвидар быстрым шагом направился туда. В дальнем углу коридора что-то скреблось, прячась за металлическими шкафчиками. Пришелец направился в ту сторону, справа открывался очередной темный коридор. «Мне туда. Почему туда не убежал Бюрер?» Улвидар заглянул в темноту. По всему полу распласталась сетка электры. Голубые всполохи пробегали от угла к углу. Сталкер прошел к шкафчикам. За изъеденной ржавчиной, некогда покрашенной в синий цвет дверцей, сидел Бюрер. Улвидар подцепил дверь винтовкой, распахнул ее. На него уставились 2 заплывших жиром глаза. Мутант раскачивался из стороны в сторону, баюкая простреленную руку. Пол вокруг был залит зеленой жижей. Злой гипнотический взгляд вцепился в глаза человека. Безгубый рот начал кривиться в подобии ухмылки. На безволосом бугристом черепе набухли вены. Улвидар слишком поздно заметил движение слева. Металлический стеллаж врезался в плечо. Хруст костей. Резкая боль пробежала по всей руке и зафиксировалась пульсирующей точкой в ключице. Земля убежала из-под ног, винтовка выпала из непослушных рук. Бюрер с победоносным криком вырвался из тесноты шкафчика и остановился у распластавшегося на полу человека. В лицо Улвидару заглядывал карапуз с глазами цвета грозового неба над зоной и улыбался. Сталкер попытался выдавить ответную улыбку. Малыш воспринял это как сигнал и выстрелил в него из водяного пистолета. Мужчина дернулся. В зоне после выстрела в лицо не выживают. Открыл глаза, над ним нависала туша мутанта. Резким выпадом Улвидар схватил нахальное существо 3-й рукой за короткую толстую шею. Мутант захрипел, начал царапаться. Не отпуская добычу, сталкер поднялся на ноги, скинул рюкзак, обернулся к нему и сказал: «На тот свет налегке!» и шагнул к логову Электры. Несколько метров до заветного прохода были залиты кровью из разодранной в кровь руки Олвидара и испражнениями мутанта. Сталкер размахнулся и швырнул извивающееся, измазанное собственным дерьмом тело ближе к центру комнаты. Аномалия благодарно приняла жертвоприношение, разряжая в Бюрера 1000 вольт. «Да успокоит зона-матушка твою душу», — сказал Олвидар, стоя над обугленным трупом мутанта, и прошел в следующую дверь. Перед ним открылось просторное помещение, наполненное сиреневатым светом. Потолок и стены тонули во мраке, визуально увеличивая помещение до размеров Вселенной. В центре на возвышении из костей, сталкерской экипировки, артефактов и прочего хлама пульсировал в такт биению сердца камень цвета крови. С двух сторон от монолита стоял его почетный караул в виде последователей из одноименного клана. Исхудавшие тела, высохшие, постаревшие лица, растрескавшиеся губы, от них к подбородку спускались ручейки засохшей крови. Олвидар продвинулся на пару шагов вперед. Монолитовцы не отреагировали на этот маневр, в их глазах застыло благоговение и вечное счастье. «Я пришел к тебе. Говори со мной». «Ты пришел слушать или загадывать очередное желание?» Шелест тысячи песчинок, пересыпающихся по коридорам заброшенных лабораторий, ветер, запутавшийся в мутировавших листьях местных деревьев, всплеск воды над затопленной техникой ликвидаторов. Она снизошла до ответа. «Почему очередное?» В голове пульсировал готовый ответ. «Он все это знал, но забыл?» «Ты все это знал, но разве я могла отпустить тебя с такими знаниями на мои пока еще далеко не необъятные просторы? Я не излом? Я был человеком? Как я мог загадать такое дурацкое желание?» «Если учесть то, что ты уже 4-й Новый год подряд приходишь ко мне, то тебе не угодишь, Димчик. Извини, копалась в твоей памяти, тебя так мама называла, твоя первая мама, а я по праву вторая. Ты не в претензии?» «Мама? Ты жестокая тварь, от тебя только зло. Отвечай, что я загадывал?» «Я оправдаюсь. Можно?» — кокетливый мурлыканье химеры. «Мои достойные дети всегда получают счастье. Посмотри на них. Они счастливы». Олвидар непроизвольно перевел взгляд на монолитовцев. Если отбросить внешний вид, их глаза и правда светились счастьем детей, попавших в мир рождественских сказок. «Я добра в своей жестокости. Я справедлива. Они поддерживают меня. А я дарю им счастье». «Что я загадал? За что ты меня так приложила?» Договаривая последнюю фразу, Олвидар выбросил в сторону кристалла свою гипертрофированную конечность. Рука ударилась о невидимую преграду, переломилась в нескольких местах и упала на пол мертвой змеей. «Не калечь себя понапрасну. Мне больно смотреть на страдания моих любимых детей». «Что я загадал?» «Сначала ты захотел стать хозяином зоны. Я дала тебе власть. Потом пришел и потребовал стать человеком. Я выполнила твое желание. Но ты явился вновь и захотел что-нибудь особенное. Долго не мог определиться. Я просто тебе помогла. 3 раза я исполняла твои желания. 3 раза из-за тебя военные теряли позиции, отодвигая периметр еще на 2 километра. Сила, высвобождающаяся при исполнении твоих желаний, поистине огромна. Благодаря этому я расту. Что еще ты хочешь загадать?» «Я хочу... Верни мою память, и чтобы ты провалилась в ад. Еще отдай эту руку кабанчику. Вечно полезная». «Мой неласковый сын». На него смотрели глаза цвета грозового неба над зоной. «Я сама прочитаю это в твоем сердце. Для хороших детей Новый год должен быть праздником». Кровавый свет кристалла ослепил. Ультразвук вцепился в барабанные перепонки. Олвидар схватился правой рукой за карман, но блокнота там не было. Над зоной сгустились малиновые облака, закручиваясь в сотни смерчей, завыли мутанты, ветер вырвал из земли опору лэп. В баре «Монолит» кабанчик схватился за правый бок. Оттуда росла гипертрофированная конечность излома. «Сука, Олвидар, других желаний не было, что ли?» — простонал он, падая на пол от боли. Под деревом рассыпался в прах скелет погибшего сталкера. На поляне лежал помятый блокнот, и ветер неторопливо листал его страницы, словно рассматривая зарисовки женского лица. Военные схватились за оружие и вышли на боевые позиции. Олвидар исчез, а граница зоны отчуждения уменьшилась на 2 километра. «Ты меня переиграл, Димчик!» — разочарованно прозвучал шелест тысячи песчинок, пересыпающихся по коридорам заброшенных лабораторий, ветер, запутавшийся в мутировавших листьях местных деревьев, всплеск воды над затопленной техникой ликвидаторов. Но дракон еще не выплюнул свой хвост, а 4 — это еще не 5. Раздался звонок. Ребенок отложил игрушки и посмотрел на мать. Люба засунула ноги в тапки и шаркающей походкой дошла до двери. Щелкнул замок. На пороге стоял Дима, заросший щетиной и похудевший. — Выходи за меня замуж. У нас будет свадьба на 1 000 000. Над головой хмурое небо, под ногами жидкая грязь, вокруг корявые кусты с редкими рыжими листочками, а на календаре 31 декабря 2019 года. Спрашивается, где сугробы, где зеленые елки? Хотя ничего удивительного, я же в зоне. Здесь снег в диковинку. Если вдруг и выпадет, то сразу же тает. Уже который раз задаю себе один и тот же вопрос. Какого черта я здесь делаю в канун Нового года? Вчера в баре на базе долга передо мной вырисовывались 3 варианта встречи 2020-го. Первый — отмечать праздник за пачкой доширак и 100 граммами беленькой, так как моего скромного бюджета хватало лишь на это. Второй — надеяться, что какая-нибудь группа добреньких братьев-сталкеров позовет меня к своему столу, и тогда удастся выпить и закусить на халяву, что вряд ли, учитывая факт отсутствия близких друзей. Наконец, третий вариант — встать 31 декабря с утра пораньше и пошарить в окрестностях в надежде найти артефакты. Даже парочка гравий или медуз спасла бы положение. Все равно квасить всю неделю я не собирался, а устроить маленький праздник для желудка раз в году было бы приятно. Тщательно взвесив все «за» и «против», я все же решил остановиться на третьем варианте. Мой расчет был прост. Все готовятся к Новому году, людей будет мало, может быть, что-нибудь и найду. Я собирался пройти по границе свалки и темной долины. Далеко соваться не стоит, так как после выброса там полно зверья. Но зона, как всегда, решила по-своему. Неприятности начались с того, что я наткнулся на слепых псов. Одно хорошо, мутантов было всего 2, и расстрелять их не составило труда. Через 200 метров мой детектор засек впереди скопление аномалий. Кинув туда с 10 болтов и не найдя прохода, я принял решение обойти это место. Возвращаться назад не хотелось. Во-первых, это плохая примета, а во-вторых, застреленные мной собаки наверняка уже привлекли любителей падали. Слева от меня высились горы радиоактивного мусора. Справа — редкие деревья вперемешку с кустами. Выбрав последний вариант, я направился в обход аномалий. После 15 минут осторожного движения путь опять оказался прегражден. На этот раз глубоким, 5 метров, оврагом, которого тут вроде бы раньше не было. Блин, неужели все-таки придется возвращаться? Лезть вниз было самоубийством. Черт знает, что там может быть. Да и склоны не внушают доверия. Мои размышления прервал едва различимый топот за спиной. Я прислушался, и тут меня как будто кипятком ошпарили. Это же кабаны, и через несколько минут они будут здесь. Деваться было некуда. Слева аномалии, впереди овраг, сзади мутанты. Поэтому я рванул в сторону темной долины. Стая, похоже, не собиралась устраивать забег на дальние дистанции. Убедившись, что кабанов не слышно, я остановился перевести дух. Ну все, надо двигать дальше. Мельком взглянул на ПДА и остолбенел. Компьютер показывал, что я нахожусь недалеко от милитари. Кого из нас двоих глючит? Судорожно оглядевшись, понял — никого. Местность явно отличалась от той, где за мной гнались кабаны. Леса нет. Так, пара каких-то хилых сосенок, кругом голые холмы, а врага и след простыл. Получается, я или за несколько минут пробежал 5 километров, или мне посчастливилось вляпаться в какую-то аномалию, способную перемещать людей с места на место. И почему, спрашивается, я ничего не почувствовал? Так или иначе, но идти все равно надо. На часах 13:20. Совсем не хочется встречать Новый год под кустом. Монстров не было совсем, что в принципе радовало. А вот аномалии высыпало, как грибов после дождя. За 3 часа продвинулся только на километр. И что самое обидное, не нашел ни одного артефакта. Уже начинало смеркаться, и я стал постепенно понимать, в бар сегодня не попаду. Шастать ночью по зоне равносильно самоубийству. Придется встречать Новый год здесь, но для начала необходимо найти укрытие. Впереди, метрах в 100, маячили какие-то строения. Отлично, подойдет, если только здание не облюбовала семейка кровососов. Неожиданно завибрировал ПДА. Пришедшее сообщение гласило: «Сталкеры, встречайте Новый год в баре «Сторинген». Отличная еда и выпивка. Только у нас. Гвоздь программы — обворожительные снегурочки». Это прямо издевательство какое-то. Так, надо успокоиться и двигаться вперед. Сначала найти укрытие, а переживания потом. Деревня казалась необитаемой, но для надежности решил обследовать все 4 дома. Запищал детектор. Справа от меня, прямо у входа в дом, расположилась воронка. Я глянул на датчик, других аномалий поблизости не было. Снова посмотрел на дорогу и от неожиданности чуть не выронил автомат. В 2 метрах передо мной стояла девочка, 10 лет. Да-да, обычная девочка в розовой курточке, розовых сапожках и белой шапке с бубенчиками. «Здравствуйте», — сказала она обычным детским голосом. «Привет». От неожиданности я стал заикаться. «От зоны, конечно, всего можно ожидать, но это слишком. Даже не знаю, что и думать. На призрака вроде не похоже, на местного жителя тоже никак не тянет». «Девочка, а ты тут одна?» — спросил первое, что пришло в голову. «Нет, со мной мой пес. Бакс, иди сюда». Из-за угла ближайшего дома выскочила здоровенная собака, села рядом с девочкой и настороженно уставилась на меня. Я, в свою очередь, разглядывал пса. Гладкая блестящая шерсть, никаких проплешин и гноящихся язв, характерных для местной фауны. Передо мной сидела самая обычная овчарка. Господи, как я уже, оказывается, отвык от нормальных животных. «Не бойтесь, он вас не тронет. Пойдемте в дом, а то уже темно». «А где твои родители?» «Не знаю, они куда-то ушли. Завтра вернутся». «Как же ты тут одна? Опасно все-таки?» — не унимался я. «Меня Бакс охраняет. С ним ничего не страшно. Ну что, пойдем?» «Да, а то и вправду стемнело». Я шел и думал. В зоне обычно, если встречаешь что-то странное, лучше сначала стрелять, а потом разбираться. Но тут рука не поднимается выстрелить у ребенка. Что бы это ни было, ведет она себя дружелюбно. Вот и мой дом. Пройдя небольшие сени, мы оказались в просторной комнате. У меня сразу сложилось впечатление, что в доме недавно сделали ремонт. Стены выкрашены светло-бежевой краской, никакой сырости и мха, все чисто и аккуратно. Напротив входа расположилась большая печка, в которой горел огонь. Слева был люк в подвал или погреб. По центру стоял стол, где лежали хлеб и колбаса. Из мебели были еще 3 табуретки, грубо, но добротно сколоченные. Повернувшись направо, я увидел елку. Самую настоящую, зеленую, около 1,5 метра высотой. Украшена она, конечно, не богато. Всего 10 разноцветных шариков и немного мишуры. Но мы ведь в зоне, поэтому в тот момент мне казалось, что лучшего новогоднего дерева я в жизни не видел. Тем временем девочка уже разделась и принялась делать бутерброды. Пес крутился около хозяйки, выпрашивая колбасу. Получил 1 кусочек и, поняв, что больше ему не светит, улегся около печки. Я снял с плеча автомат, разгрузку, рюкзак, положил все это аккуратно к стене и пошел к огню греться. «А как вас зовут? Меня Кристина». «Я... Коля». «Конечно, так меня уже давно никто не называл. В зоне нет имен. Ну, не говори же ей свою кличку». «Дядя Коля, расскажите мне сказку». «Не знаю я сказок». А сам подумал, разве что сталкерские байки. Но такие истории не для маленьких девочек. «Ну, тогда почитайте мне это. Кристина протянула мне потрепанную книжку. «Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес», — прочитал я на обложке. «Да, как нельзя кстати. Зона ведь тоже страна чудес, только иногда очень жестоких». «Устраивайтесь поудобнее, юная леди, и приготовьтесь к увлекательному путешествию». Кристина с радостью залезла на стул, я сел напротив и начал читать. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Я захлопнул книгу и посмотрел на ПДА. Часы показывали 23:40. Через 20 минут наступит Новый год. «Ура!» — Кристина захлопала в ладоши. «Только вот кроме бутербродов с колбасой больше ничего нет, даже пить нечего». Тут меня осенило, и как сразу об этом не вспомнил. Я полез в рюкзак и достал оттуда банку тушенки, шоколадный батончик и литровую бутылку апельсинового сока. Есть у меня такой пунктик. Куда бы я ни пошел, везде беру с собой этот напиток. Жить без него не могу. Собственно, поэтому меня и прозвали «Апельсин». Только сейчас, глядя на все это богатство, я понял, как на самом деле голоден. За несколько секунд до Нового года я открыл бутылку и разлил сок по жестяным кружкам. Не хватает только боя курантов и торжественной речи президента. Чокнувшись, мы выпили за праздник. Тут же завибрировал ПДА. Первое сообщение из бара «Сторинген». «Сталкеры! С Новым годом! С новым счастьем!» А второе. «Умер сталкер Семецкий. Свалка. Карусель. Год явно будет удачным». Праздничный стол быстро опустел, и я начал клевать носом. «Дядя Коля, ложитесь около печки, там тепло». «А ты что, спать не хочешь?» «Нет, я не устала». «Ну ладно, спокойной ночи, Кристина». «Спокойной ночи, дядя Коля». Я подложил под голову рюкзак и сразу же провалился в глубокий сон. Когда я открыл глаза, уже рассвело. Девочки и ее собаки нигде не видно. «Кристина!» Ответа не было. Я выглянул в окно. Никого. Приснилось мне все, что ли? Да нет же, вон на столе книжка лежит. Стоп. То, что я принимал за стол, было куском фанеры, лежащим на четырех ящиках. Вместо табуреток — три пенька. Оглядевшись вокруг, я понял, что комната, казавшаяся вчера чистой и опрятной, таковой не является. Обшарпанные бревенчатые стены, кое-где поросшие мхом. Елка была, но почти лысая, с редкими рыжими иголками и обвешанная всяким мусором. Что же со мной было? С кем я вчера встречал Новый год? Тут взгляд зацепился за контейнер для артефактов, который лежал под елкой. Могу поклясться, что вчера ничего подобного не было. Я осторожно открыл его. Внутри оказалось три ячейки, а там, мама дорогая, душа, бенгальский огонь и ночная звезда. Это же столько денег! Ну, спасибо тебе, Кристина, огромное! То, что это она оставила, у меня сомнений не возникло. Пора отправляться в бар, где меня ждет огромный бифштекс и еще куча всяких вкусностей. Я быстро проверил автомат, надел разгрузку, прицепил к поясу контейнер, немного подумав, взял с собой Алису в стране чудес и, счастливый, зашагал в сторону свалки. Эпилог. 1 января 2020 года. Темная долина. На поваленном дереве сидели двое. У их ног, изредка поднимая голову и настороженно принюхиваясь, лежал здоровенный псевдопес. «Как встретил Новый год?» «Да, как всегда, в одиночестве. А ты?» «А мы со сталкером. Молоденький совсем, не намного старше ее». «Не намного старше? Да твоей Кристинке всего 11». «Ну, так и ему 15». «М?» «Его физическое и умственное развитие намного опережает его биологический возраст. На вид меньше 25 не дашь, но в глубине души он все равно остается подростком. Я-то знаю». «И чем же вы занимались?» Он Кристине книжку читал. Весело было. «Давно она не появлялась». Незнакомец подышал на замерзшие руки и осторожно растер их. «И где он теперь?» «Кто?» «Сталкер, который тебя и твое второе я развлекал». «В баре, наверное, сидит. Отмечает». «Я его отпустил. Праздник все-таки». «Гарри!» Едва все уселись после высказанного лопухом тоста за импровизированный наш новогодний стол, закричала Лиза. Гарри, скажи тост. Твоя очередь. Да. Почему наш герой молчит весь вечер? Пусть тоже скажет. Поддержал Лизу Лопух. Вообще-то Костя его звать, но как-то прилипло к нему это прозвище. Вот и зовут все Лопухом. Да что я скажу-то? Гарри уныло улыбнулся всей нашей честной компании и, нервно ерзая на едва живом стульчике, поправил пояс. ПМ, небрежно воткнутый за ремень, мог бы, блин, и в кобуру засунуть в честь праздника, упал на пол. Народ мгновенно притих. «Слушай, будь добр, положи на стол, как все, или в кобуру сунь», — ворчу этому придурку, чей пистолет, естественно, не имеющий предохранителя, вполне мог отстрелить мне ногу. Упал-то он совсем рядом, как раз с моей ногой. Если что, тебе будет намного проще взять его со стола, чем тянуть из штанов. — Сейчас положу, — бурчит этот молодой новичок. Еще и года в зоне не пробыл. Успел пообтереться, русский язык освоить, потерять троих напарников и остатки совести, но все равно еще щегол. — Не буду я тост говорить, — сказал Гарри, кладя пушку на стол. — А давайте я скажу. Саня прям светится. Рот до ушей, в волосах веточка еловая. Это же мы елку в лесу нашли, где в прошлом году контролер прочно поселился. Не так давно группа долго вошла в лес и спустя пару дней вернулась с победой. Кажется, вернулись аж целых двое из восьми отправившихся. Давайте за то, чтобы в новом году нож наконец-то научился разговаривать. Народ расхохотался гораздо громче, чем следовало бы. Этот домик наполовину ушел в землю, стены толстые, и мы еще укрепили их, как и окна и двери. Но все же лучше не испытывать судьбу слишком уж сильно. Мутанты всякие бывают. Могут и заскочить на огонек, чего нам совсем не надо. Гораздо хуже, если услышат люди. Ну, на этот случай мы по очереди дежурим в дальней комнатке, ранее являвшейся, наверное, прихожей. Нож и сейчас промолчал. Смотрит на нас злобно, глазами сверкая, что-то свое про нас думает. Коробит это иногда, вот когда он так смотрит. Как бы крышку парню не сорвало со злости. Возьмет психанет и давай палить по всем и каждому. Было дело, довелось мне такое видеть. Троих положил свихнувшийся сталкер, пока его не пристрелили со спины. Тоже, как и нож, бывалый был. Много видел, много пережил. Такие, как нож, с ума редко сходят. В основном с новичками не все ладится. Не выдерживают напряги и заклинивает что-то в мозгу. Но если уж заклинило такого бывалого... Сушите весла, господа, себе могилу ройте. Вот, к примеру, нож. Почему у него такая странная кличка? Симпатичный парень, угрюмый, говорит очень-очень редко. Лицо у него немного восточного типа, так почему бы не татарин, к примеру? Нет, нож. Знаю я, откуда прозвище это народилось, да никому не скажу. У ножа в поясе, том самом, что Лизу так рассмешил в начале праздника, спрятан нож. Правда, больше он похож на мачете, с удивительно гибким лезвием. Нож как-то зарубил этой игрушкой подраненную химеру. Дело не шуточное, он сам ранен был тяжело, но справился, и с тех пор зовется нож. Опасен он выше всяких рамок. Даже я его немного побаиваюсь. Саня сейчас с Лопухом шепчется, глазки ему строит. А ведь знала бы дуреха, что за человек напротив сидит, тряслась бы от страха. Санька молодая совсем, в зоне еще меньше, чем Гарри. Вообще-то ее Александра зовут, но мы прозвали Санькой. Саня глупая, но стреляет неплохо. Достаточно, чтобы остаться в живых. Конечно, если будет нас держаться. Одной ей не выжить. Липа, дай-ка мне вон ту штучку, пожалуйста. Улыбаюсь этому идиоту и посылаю почти добрый взгляд, показывая пальцем на поднос с кусками бекона. Даже не повернулся. Больно надо. Вставать не очень хочется. Возьму-ка я лучше старые добрые консервы. Как-то оно все привычнее, чем бекон закордонский. Где его Димок добыть умудрился? Наверное, там же, где нож добыл две бутылки самого настоящего красного вина. Надо бы допросить Димку, гаденыша этакого, с пристрастием и, возможно, легким мордобитием. Тоже хочется винца время от времени доставать. Правда, не могу его почему-то пить. Бокал и все. Не хочется больше. Лучше выпью ей водки, оно все привычней. «Ой, вы посмотрите, что они делают!» — довольно глупо хихикая завопила Лиска. «Да чего же странная девчонка? Уже ведь и смерть повидала, и самой пострелять приходилось, правда, только по мутантам, а все как школьница молоденькая. Народ хохочет, тоже им зрелище понравилось. Что тут такого? Ну, лижу целопух с Санькой, что такого? Все же в курсе, любовь у них. Правда, непонятно, зачем они ее любовь свою всем подряд демонстрируют, можно сказать, выпячивают. От нервов, может? Или потому, что оба еще зеленые совсем? Лопух не намного Саньки опытней. Вдвоем пойдут в зону, можно сразу собираться и идти за ними, из беды выручать, потому как влипнут обязательно. Пока они от чего-то живы, щадит их зона. Или просто по жизни так везет, не знаю даже. Мне вот так не фартит. От каждой передряги, в которой довелось побывать, неизменно приношу либо кровоточащие, либо гноящиеся раны. Димок латает, матерится и латает. А что ему еще и остается? Он без меня никуда. Хороший парень этот, Димок. Не то что нож. Веселый, спокойный. Помню, как-то кислотой ему ногу до самой задницы ошпарило. Стою над ним, думаю, все, помер парень. А он живой. Даже шутил все время. Кожа со штанами спеклась. От ветра облетает, будто бумага туалетная. А он мне улыбается. Ты никак попроведывать? А у меня тут такое несчастье. Ты забегай на днях, я как раз приберусь и пыль еще вытру. Очень тогда страшно мне было. Он мог и с ума спрыгнуть, просто от боли. Живой остался Димок, и с головой у него теперь все в порядке. Просто шалопай он и растяпа. Извини, я нечаянно. Лепечет Липа, выбираясь из-за стола. Это он меня, значит, случайно плечом саданул. Гад. Убрать бы пора пистолет от его красной морды. Но пусть еще секундочку постоит, пропотеет от страха получше. Осторожнее надо, Липа. Здесь зона. Здесь не в ту сторону ластами махнешь, и крышка. Так и стоит, скрючившись, наполовину из-за стола выйдя. Иди уже, дурачок. Ты извини, бормочет Липа, поспешно убегая в дальнюю комнатку с остатками подземной норы. Мы когда сюда селились, нора на улицу выходила. Одна граната, и теперь нора уже никуда не выходит. Там у нас теперь туалет. На время выброса и когда надо прятаться. Зря ты так. Липа хороший. Наставляю ствол на прелестную мордашку нашей глупышки Лизы. Мгновенно бледнеет, а нож впервые за весь вечер открывает рот, чтобы хрипло каркнуть два сухих смешка. Улыбается. Не люблю, когда он улыбается, но на него ствол я наставлять уж точно не стану. Одно такое движение, и у меня во лбу появится третий глаз. Нож — это не Лиза с Санькой, и даже не Димок. Убирая ствол, беру в руки рюмку. Рефлекс сработал, прошу прощения. Давайте, что ли, еще по одной? Смущенно и чуточку зло говорю я, и нож, скотина, выдавливает еще один свой мерзкий смешок. Вот что смешного? Здесь, если жить хочешь, такие рефлексы на раз-два-три вырабатываются. А я жить хочу, и желательно долго и счастливо. Вряд ли выйдет, конечно. Ну, вдруг... Народ хватает рюмки. Гарри таки развели на тост. Лопочет какую-то чушь о дружбе, о любви, еще что-то. В общем, полный набор новогоднего бреда, пустого и лишенного смысла здесь, в зоне. Зачем вообще стали отмечать? По старой памяти, видимо. Все мы в детстве любили этот праздник. Все помним что-то хорошее об этих первых днях Нового года. И все равно. Глупость это все и излишество. Какие праздники здесь? У нас даже елки нормальной нет. Та, что в лесу взяли, маленькая, кривая, я даже сомневаюсь, елка ли это. Сентиментальность, да. Она-то, думаю, нас когда-нибудь и погубит. Впрочем, их вот, Саньку, Лиску, Гарри, Лопуха, Липу, погубит. А вот мы трое, как всегда, останемся живы. Мы из таких передряг уже вылезали, о коих Лопушок со своей Санечкой даже понятия не имеют. Липа меня чего-то боится, как огня. Вот вернулся даже и сел так осторожно, опасливо косясь в мою сторону, будто тут не я, а кровосос во плоти сидит. Впрочем, Липа еще совсем щегол. Он кровососа живьем не видел. И если рядом кого из нас не будет, когда впервые увидит этого монстрика, то тогда он его еще и в последний раз увидит. И сожрут его, как Алика, месяц назад. «А я тебе подарок приготовила». Не сразу понимаю, что это вообще ко мне обращаются. — Вот, на, с Новым годом! Санька прям сияет. Она что-то весь вечер сияет. Не к добру. Такого откровенного счастья зона не прощает. Что это она мне всучила? Коробочка какая-то. Надо же, ленточка перевязана. Открывай. Ну, зачем? Отчего-то я даже смущаюсь. Наверное, все лицо красное. Вон они как посмеиваются. Эх, смогли все же щеглы меня смутить. Ну ладно, откроем. Нравится? С некоторым беспокойством заглядывает мне в лицо Санька. Верчу в пальцах эту блестящую фиговину и никак не могу догнать, что это за штука такая и что сие значит. Это что, Саня пошутить вздумала? Так это она зря. Я не Лиза и не ее придурковатый лопушок. Я могу и в нос ей двинуть, и пристрелить тоже. В моей душе зона уже успела порыться, и многое, что там раньше пышно расцветало, нынче мертво, либо окаменело и не используется. Как, например, совесть. Что это такое? Сдерживая агрессивные нотки в голосе, спрашиваю у совершенно потерянной Саньки. Не очень у меня получилось. Санька испуганно ойкнула и прикрыла рот ладошкой. А глазками на пистолет косится, что сейчас в 10 сантиметрах от моей руки и в 5 от потрескавшейся чашки с консервированной сайрой. Боится, что пристрелю. И правильно же она, красавица, делает. Возьму и пристрелю. Я шуток над собой не понимаю. Как нож. Надо же. Вот на него мне что-то совсем не хочется походить. — Это булавка такая, — дрожащим, испуганным голоском говорит Саня. — Булавка? — верчу в пальцах и теперь соображаю, что эти металлические дужки внизу для того, чтобы приколоть булавку к одежде. — Красивая. — И правда красивая. Серебряная, с какими-то камушками. И большая. Серебро изображает веточку винограда, сплошь увитого лозой, а сама булавка снизу почти незаметна. — Спасибо, — говорю этой дурочке, искренне и с жаром. Не принято тут подарки такие делать. Вот пройдет год или два, и эта же Саня вполне может пустить мне пулю в лоб, чтобы вернуть по глупости сделанный подарок. Его можно неплохо загнать торговцу и получить по-настоящему нужные вещи — еду, патроны. Но я никогда ее не продам. Красивая брошка и подарена от всего сердца. Да. Однажды, Санечка, придется мне, видимо, дорого заплатить за проявление твоей детской непосредственности. Я знаю 100 человек, способных пришибить меня за эту фиговину, и не знаю ни одного, которому можно ее показать и потом не ожидать от него пулю в лоб или лезвие в спину. Надень, надень ее! Совсем счастливая Лиска подпрыгивает на скамеечке и хлопает в ладоши. Улыбаюсь. Ну как тут не улыбаться? Словно школьница. Уже раскраснелась от выпитого и совсем утратила ту напускную серьезность, над которой мы втихомолку посмеиваемся. Эх, делать нечего. Присобачиваю эту брошку-булавку на лацкан плаща. Пусть ее. Утром сниму и спрячу в карман. Лиза еще слишком неопытна, чтобы знать, что уровень твоего благополучия здесь, среди сталкерского общества, может стать прямой причиной твоей быстрой и иногда безболезненной смерти. — Ой, как красиво смотрится на тебе! — визжит Санька, и уже ни следа недавнего страха на ее милом личике. От них словно тепло какое-то идет, от Лизы и Сани. Удивительно, но я, кажется, чувствую праздничный настрой. Сейчас тоже буду идиотски лыбиться и хихикать. Лыбится нож. Как же легко этот гад читает по лицам. Знает, о чем думаю. Точно знает. Встаю и целую Саньку в щеку. Снова говорю спасибо, а эти гады ржут. Даже Липа. С красным от смущения лицом они меня еще не видели. Ну и пусть их. Даже ругаться не стану. Хорошо мы все-таки сидим. Будто и правда праздник. Вот если представить, что серые стены эти на самом деле оклеены обоями, стол наш не из неотесанных и обгоревших досок, как попало сбитых, а обычный, укрытый цветастой скатеркой стол, то вроде бы даже, как будто где-нибудь в Калуге у меня на квартирке с друзьями сидим. И свечи эти, что сейчас освещают наш домик и что так недешево мне достались, куплены вовсе не у жирного урода, торговца местного, а в обыкновенном хозяйственном магазинчике. Да, давненько это было. Калуга, квартирка... Друзья, магазинчики обычные. Все это в прошлой жизни осталось, в другой жизни. В ней на столах не лежали пистолеты, чтобы легко можно было схватить и начать стрелять. Не лежали сразу за спиной автоматы, и не ржал хрипло нож, убивший как-то сталкера только за то, что тот ему на ногу наступил. И тогда еще была елка. Настоящая елка с елочными игрушками, а не куцый обрубок из недр смертельно опасного леса зоны. Выпью ей еще. Ребята веселятся, хорошо им. Даже нож как-то оживился. А вот мне не по себе. Напьюсь я сегодня. Напьюсь и лягу спать. И плевать на все движение. Пусть сюда целый отряд химер ввалится, а я все равно спать буду. Что-то Димок давно не появляется. Может, пойти к нему? Стоит на страже. Скучает и, наверное, мерзнет. Да, пойду к нему. Развеселю бедолагу. А потом отправим лопуха с Лиской. Их только подвое можно на стражу ставить. И, конечно, без Саньки. С ней лопух даже армию зомби проморгает. Лизаться будут, пока зомби их жрать не начнут. Пойду. Еще выпью и сразу пойду. Что ж, ребята уже сильно навеселе. Надо бы тоже что-нибудь подарить Саньке. Все-таки хороший она сделала подарок. Бекончику там передайте. Что-то опять на меня никто не реагирует. Не сильно ли мы на спиртное налег... Выстрел. Нож уже у стены, на одном колене и контролирует вход. Я пулей кидаюсь к другой стене и ловлю в прицел вход в другую комнату, ту, где у нас туалет. Почти так же быстро, как нож, но все же чуточку медленнее. А эти обултусы все еще сидят, глазками хлопают. Только один Гарри и начал подниматься. Ох, вот как они до сих пор еще живы! Оружие, балбесы! Мой великолепный и от нервов, видимо, чуточку визгливый рык заставляет их начать шевелиться. Встают. Но как же медленно! Думаю, не меньше половины из них погибнет, прежде чем у нас появится еще один опытный компаньон. Плохо складывается что-то наш праздник. А может и нет. Может, Димок зомби положил и теперь сидит себе и посмеивается, представляет, как мы тут кипишнулись. Снова. Только теперь очередь. Ругаюсь сквозь зубы. Новички уже сообразили, что происходит. Уже держатся за оружие. Еще бы научились из него нормально стрелять, вообще был бы блеск. Показываю на дверь пальцем и затем указываю на Липу и Гарри. Оба неохотно двигаются к проходу. Страшно им? Ничего, бывает. Не мне же идти сейчас туда, чтобы по глупости погибнуть. И тем более не ножу. Мы куда ценнее этих необстрелянных новичков. А им пора бы набираться опыта. Набраться его в зоне можно, лишь рискуя собственной шкурой. Идут. Медленно, почти бесшумно. Димок больше не стреляет и не появляется. Неприятное предчувствие сдавливает сердце. Надеюсь, ты жив, парень. Надеюсь, жив. Нож первый ее замечает. Не знаю, как ему это удалось. По мне так проход был совершенно прежним. Но он заметил, увидел. И тут же высадил всю обойму. Хороший у него ствол. Химеру почти пополам разорвало. И все же недостаточно быстро разорвало. Новички вопят. Страшно им. Даже мне как-то не по себе. Липа все-таки симпатичный парень. Странно видеть его без лица. Придется уходить. Зима. И сейчас здесь будет всякого зверья столько, что не протолкнешься. Кровь они хорошо чуют. Слишком хорошо. А нынче время голодное. Думаю, даже зомби подвалят. На такой случай есть у нас еще местечко. На юге, в паре километров. Саня, собирай все, живо. Уходим отсюда. Команда до нее не сразу доходит. Подзатыльник выводит ее из ступора, и она кидается собирать наш нехитрый скарб. Нужно бы и его бросить, да уходить. Но слишком уж недешево досталась нам эта жратва из другого, закордонного мира. Лиза, снимай все с Липы, ему уже не надо, а нам пригодится. Лиза кивает головой и роняет на пол свой короткоствольный автоматик. От вида Липы ее мутит. Ругаться и читать нотации нет времени. Знаком показываю, что иду к выходу. Нож без слов и пояснений встает справа от входа. Ствол наготове. Гарри прикрывает с другой стороны. Что делает лопух, не вижу, но, надеюсь, прикрывает девчонок. Туда его посылать бессмысленно. С химерой ему не совладать. Тут шестое чувство надо и килограммов 8 чистой удачи. Невидимые твари слишком опасны. Даже бывалый сталкер легко обращается в труп после встречи с химерой. Что уж говорить о таких щеглах, как лопух. Перешагнув через дергающего ногами мертвеца и останки химеры, осторожно выдвигаюсь внутрь второй комнаты. Здесь у нас глухой угол, и сама комната выворачивает влево, широким таким коридором. Очень неудачная планировка. Но когда это строили, вряд ли предполагали, что станет сей домик местом боя с мутантами. Что же он совсем не дает о себе знать? Димка, пакостный ты мальчиша, не верю, что помер ты. Не верю и все. Давай выходи. Или приползи, если ранен. Ну хотя бы выстрели. Выстрелил Гарри. Его автомат рассек Химеру от плеча до костистого таза строчкой из глубоких рваных ран. И еще не осознав ситуации, прыгаю вперед и, развернувшись в полете, стреляю туда же. Тварь-невидимка стояла в этом углу и ждала. Да чего же умная животина! Вскакиваю и высаживаю последние патроны в оскаленную пасть, упавшей с ног Химеры. И тут же назад, в комнату. Нож выходит вперед, пока я заряжаю автомат. В сущности, быстрая процедура. Раз и все. Обойма на месте. Можно стрелять. Но в зоне... От раз до все разница порой бывает в пару-тройку жизней. «Молодец, Гарри!» — говорю парню, внимательно глядя вперед, в проход. Нож встал на колено и прижался к стене. «Поздравляю с первым трофеем. Можешь взять на память палец или клык». Гарри не бледнеет, не стонет, как то бывает порой с щеглами. Кивнув мне, он, тем не менее, ни на миг не расслабляется и не позволяет страху взять верх над собой. «Молодец, парень. Может, из него и выйдет толк». Девчонки собрали все и готовы двигать. Думаю, теперь впереди чисто. Химеры парами редко ходят, а чтобы их было три или больше, не думаю, что это возможно. Слишком уж агрессивная животина эта химера. С напарницей ей не ужиться. А Димки больше нет. Как нет и иллюзий у меня на этот счет. Раз химеры прошли сюда, значит, на входе нас ждет труп. Идем осторожно, словно даже спецназ какой. Мне бы радоваться, вон как щегленки красиво действуют. Так из нас группировка целая выйдет. А у меня слезы на глаза наворачиваются. Жаль мне его. Хороший парень он был. Димок, Димок, вот зачем тебе понадобилось сдохнуть именно сейчас? Лопух, Лиза, держите спину. Не оборачиваюсь, я контролирую проход. Иногда всего один поворот головы не в ту сторону может привести к ее потере. Зачем? Там же все запечатано. Не успеваю обозвать его каким-нибудь неприличным словом, нож плавно соскальзывает назад, и лопух, взвизгнув, буквально впрыгивает спиной в стену. Удар у ножа будь здоров, от излишней тупости лечит практически мгновенно. Двигаемся. Нож сдвигается на свое место слева от меня. Девчонки, оружие на изготовку и молчать. Ножу плевать, он может и вам двинуть. Кто-то пискнул за спиной. Кажется, Лиза. Надо двигать. Теряем время. Еще немного, и сюда могут прийти такие твари, рядом с которыми Химера покажется добрым и милым котенком. Вот и выход. Я у правой стены, отсюда выхода почти не видать. Этот маленький тамбур с покосившейся деревянной в прошлом дверью. Нож у левой. Ему видать, что там творится. Махнул рукой. Значит, чисто. Вхожу и не могу сдержаться. Все-таки слеза по щеке скатилась. Димку помяло сильно. Очень уж сильно. Бронник разворотила когтями, а вместе с бронником всю грудь. Крови очень много натекло. «Дима! Лиска, стой! Как же ты глупа, девочка! Не надо лезть вперед, если такие бывалые сталкеры, как мы, чего-то ждем. Мы же, дурочка, не просто так ждем. Помяла Димку. Именно помяла. А должно было убить. Должен он был лежать сейчас с оторванной башкой, мертвый, а не помятый. Сегодня не повезло ему». Просто и позволили пожить чуточку дольше. Доводилось мне слышать о таком, но вот видеть пришлось впервые. На живца. Лиска так и не поняла своей ошибки. «Лопух, собери ее вещи», — говорю, когда стрельба стихла. Химеру так изрешетили, что пулями ее изорванную тушу забило в самый угол. Лопух кивает башкой и вместо того, чтобы обыскать труп Лизы, блюет на пол. «Урод!» «Гарри!» Гарри действует. Хоть и белый, как мел, но подходит к ней и сноровисто обшаривает карманы. Руки не дрожат, но почему-то смотрит он широко раскрытыми глазами только на ее перекушенное горло. Неотрывно смотрит. Рана впечатляющая, позвоночник видно. Только меня таким уже не удивишь и не смутишь. «Димок, ты можешь идти?» Не отвечает мне. Взгляд мутный, плывет. «Эх, парень, как же тебя помяло-то сильно!» «Ну ничего, подлатаем, будешь как новенький. Вон меня сколько раз с того света возвращал, можно сказать, по кусочку сшивал. И тебя вытащим. Ты ведь куда крепче, чем я. Выживешь, Димка, выживешь. Зомби! — хрипит от выхода на улицу нож. Сидит у этой низкой дверцы, сорванной с косяков, возможно, даже сорванной просто ветром, а не нашими сегодняшними гостями. — Гарри, лопух! — указываю на Димку. — Саня, тащишь вещи. Мы впереди. Нож тут же выскальзывает наружу. Слышу первый его выстрел и выскакиваю следом, сразу к другой стене, справа от входа. Стена тут неровная, вся в щербинках и сколах. Поздно вспоминаю. Плащ распорола, и теперь острый выступ пытается проколоть мне плечо. Это ничего. Вот когда тебе плечо нацеливается проколоть химера, вот это да, это плохо. Что-то у меня коленки подкашиваются. Нож сказал «зомби», но он забыл сказать, сколько их тут. В гости идут, на праздник. Ага. Стреляю одиночными, что не шибко мне помогает. Одна пуля почему-то зомби убивает не всегда, даже если попасть точно в лоб. Дробовика, жаль, нет. Очень пригодился бы. Три трупа падают, наконец, обретя утраченные по воле зоны покой. Но еще трое идут. Ничего. Гарри и Лопух выходят, таща на себе Димку. И оба пока еще не понимают, во что мы вляпались, решив отметить этот праздничек. Нельзя в зоне так расслабляться. Нельзя. Очень обидчива наша сталкерская матушка. Небрежение к себе не прощает. Мертвяков слишком много для зимы и слишком много для одного места, в принципе. Тут не в запахе крови дело. Все куда как хуже. Повезет на этот раз? Или в этот раз меня уже не залатают? Скорее второе. Димку самого латать надо. А нож? Он хорошо умеет убивать. Лекарское дело ему упорно не дается. — Слава богу! — пискнула Саня, когда последний мертвяк упал, сумев подобраться очень уж близко. Несмотря на трижды простреленную голову, он сумел подойти почти вплотную. И Санька теперь радуется, думает, все кончилось. — Не вздумайте смотреть в глаза! — резко бросаю им и поднимаю автомат. Две обоймы. Это все. Больше у меня нету. Надеюсь, у наших щеглов достаточно боеприпасов. — Кому не смотреть в глаза? — бормочет Лопух, еще не понимает. Нож бросает на него странно радостный взгляд и даже улыбается во всю морду. Все-таки нож немного не в себе. Чему он радуется? Сожрут ведь нас. Как пить дать, сожрут. А вот и ты, близкий родственник моего самого страшного кошмара. Идет прямо по полю, по самой открытой части. Не пытается спрятаться за камнями. Их довольно много. Теснятся неровной кучей между ним и нами. Не пытается бежать зигзагом, чтобы избежать пули. Просто идет. А мы смотрим на него. И ждем. Впервые со мной такое. Не могу выстрелить, и руки против воли опускаются. Этот какой-то новый, более крутой. Ему не обязательно смотреть в чьи-то глаза. Кажется, крышка. Если он с такого расстояния смог парализовать всю нашу компанию, что будет, ежели он совсем близко подойдет? Слышу выстрел, будто из другого мира стреляют. Далеко-далеко. И не пойму никак, зачем кто-то стреляет. Вижу, как идет к нам высокая фигура в серых лохмотьях. Пуля попадает в плечо фигуры, но ей кажется все равно. Даже скорости не сбавил этот некто. Зачем в него стреляют? Я что-то не помню. Вроде бы он опасен. И надо мне тоже стрелять. Руки поднимаются с таким трудом, будто на каждой по гантели в 20 кг. Но надо их поднять, надо выстрелить. Не пойму, правда, зачем и почему, но да это и не важно. Наконец руки поднимаются на нужную высоту. Жму спуск. Звук выстрелов врывается в сознание какой-то дикой лавиной, сметающей все оцепенение. Контролер не дошел даже до кучки камней. Не успел, так как мои пули разнесли его башку в клочья. Как же нам повезло! Не иначе в Новый год могут твориться чудеса. Молодец, нож! Если бы не ты, уважительно киваю парню, спас нас всех, бродяга. Он отрицательно машет лицом и кивком показывает на позеленевшего Гарри. Он первый стрелял. Нет слов просто. Гарри, зеленый сталкер, коего язык не повернется сталкером вслух назвать, спас нас всех от очень неприятной участи. Там, где спасовали и я, и нож. Далеко пойдешь, Гарри, улыбаюсь ему и дружески хлопаю по плечу. Теперь идем быстро. Саня, прикрывай парней, я впереди. Нож, спина. «Еще не все», — пищит бледная-бледная Санечка. Ей даже никто не отвечает. «Это зона. Здесь никогда не бывает все. Каждую секунду можно погибнуть. Каждый миг. Теперь идем. Спешим, как можем, но не шибко». Димка пришел в себя, бормочет что-то, пытается идти. С такими ранами ему самостоятельно и шага не сделать. Кровь остановилась, но одежда ею пропитана насквозь. Зверье пойдет за нами. Нож и я, мы знаем, что нам скоро предстоит сделать, но пока просто идем и прикрываем. Возможно, нам не придется делать это самим, а может и придется. Надеюсь, обойдется, и судьба решит дело за нас. Иногда так бывает. И тогда нам не придется выбирать, кто — Саня или Лопух. Димку мы бросить не можем, он стоит больше, чем Санька и Лопух вместе взятые. Даже раненый, он принесет больше пользы, если дать ему в руки автомат. А Гарри уже доказал, что может стать весьма полезным союзником. Его только в крайнем случае. Так что либо Саня, либо Лопух. Они все равно не выживут здесь. Какая разница, сейчас или позже? Правда... Брошка это. Эх, Санечка, как ты не вовремя мне ее всучила. Мне только жалости сейчас совсем вот не хватало. Снег пошел. Смотрите, снег. Санечка, какая же ты все-таки забавная глупышка. Ну как можно так ярко, так открыто радоваться этим снежным хлопьям, когда тащишь раненого и в любой момент можешь к нему присоединиться? Как вообще тут можно радоваться таким вещам? «Ура! На Новый год всегда снег идет! Всегда! Надо загадать желание! Оно обязательно исполнится, если сейчас загадать!» «Саня, Санечка, тебе не выжить здесь. Почему-то очень мне тебя жаль. Оставалась бы ты лучше в своем родном городе, где бы он ни находился, и не совалась сюда, в зону. Говорят, таких, как ты, добрых, непосредственных, она не жрет, за врагов не считает. А мы, сталкеры, воюем с ней, и потому губит она нас. Нет, все не так, я знаю. Слишком хорошо знаю. Сколько таких санечек сожрала зона на моих глазах? Так сразу и не вспомнить. Такие ей еще и вкуснее кажутся, наверное. А вот и первая ласточка. Ох, как я их ненавижу. На колено и всю обойму. Куда там? В глазах уже мутится. Вместо оскаленной морды и внушительной туши — размытое черное пятно. Надеюсь, ты один. Двух мы без Димки не положим. Одного, думаю, свалим. Перекатываюсь в сторону, в руках пистолеты. Крик. Неважно, надо стрелять. И стрелять, пока есть патроны, иначе крышка. Все, отпрыгалась тварь. Жуть, да чего страшное животное. Говорят, волков местных потомки. Может, и правда. Весь в решето, а лапами еще шевелит. Значит, оживет. Регенерирует и оживет. Пусть его. Сейчас нам надо уходить. Заряжаю последнюю обойму. Нож, ну вот зачем? Не отвечает. Взял и отрубил своим тесачком псу головенку. Саня, смотри по сторонам, идиотка. Бесполезно. Глаза по полтиннику и смотрит, как нож забрасывает оскаленную башку пса за спину. Видать, у научников заказик получил. Санечка ничего не успела сделать. Псов, увы, было два. Видать, Санечка, псы желания загадали первыми, и в порядке очередности оно и исполнилось первым. — Нет! Саша! Сашенька! Лопух бросает Димку и бежит в снежную пелену за Санечкой. — Поздно, Лопух, поздно. Она еще кричит, но это ненадолго. Пес пока просто тащит ее подальше, чтобы мы не мешали ему есть, потому она еще и кричит. Сейчас он отойдет подальше и перегрызет ей глотку. Но ты беги. Переглядываюсь с ножом. Мы не станем мешать Лопуху. Его труп и труп его подруги дадут нам лишних полчаса спокойной дороги. А там наш домик, и можно будет подлатать Димку. А ты беги, Лопух. Мне, правда, жаль тебя и Санечку, правда. Но Димку нужно спасать. Извините, ребята, его я знаю дольше, чем вас. Дима! Бью его по щеке. Мутный взгляд становится более осмысленным. — Двигай ляжками, Дима. У нас всего один шанс. Кивает головой, но вроде теперь держится более-менее ровно. Гарри дотащит. Ничего. Белый он стал весь, Гарри. Смотрит на меня, как будто впервые увидел. — А что ж ты думал, Гарри? Белые мы и пушистые? С вами щеглами по доброте душевной маемся? Но ты, Гарри, не бойся. Такие, как вы, нам нужны. На 10 погибших щеглов такие, как ты, по одной штуке бывают, не более того. К деревьям, живо! Осталось дойти совсем немного. И вроде никого за нами нет, и вокруг спокойно. Но чувствую, что это тишь, обманка. Не знаю как, но чувствую. Молча сворачиваем к плотной группке деревьев. Снег идет все сильнее. Плохо, совсем плохо. Пес, эта черная тварь, слишком быстра. Если Санечка уже доела, в таком снегу она нас в одиночку загрызет. В одну секунду и всех. Есть у псов этих один сильный минус. Присутствует он также и у химер, и у кровососов. И этот минус не раз спасал мою потрепанную, но все еще нежную шкурку. Надеюсь, спасет и сейчас. Датчик нервно стрекочет, едва подходим к деревьям. Аномалия. Справа. Хорошо. Значит, им придется идти по следу, даже если что-то почуют. Очень хорошо. Что ты делаешь? — спрашивает Гарри. Кто же еще? Нож уже видел мой маленький секрет выживания. Один из самых эффективных. Так что обойдется Гарри без ответа. Растягиваю леску, точно через наши следы. От одного дерева до другого. Проклятье! Перчатки, хоть и стальной ниткой прошиты, они выдержали. Осторожно! Надо осторожно, а то останусь без пальцев. Захлёст вокруг ствола и вокруг другого. Провисла, сволочь. Но ничего не поделаешь, времени просто нет. Теперь еще одну, повыше. Есть. Кору прорезала, леска села на место. Теперь не свалится до земли. Даже двигаясь шагом, любая животина как минимум хорошо разрежет себе и ноги, и брюхо. Что даст нам еще несколько минут. «Дима, живой?» Смотрю в его лицо, красивое даже сейчас, и пытаюсь привести его в чувство. Он совсем расклеился. Висит у Гарри на плече, словно тряпка, и уже, кажется, не может идти. А тут осталось всего ничего. «Леска?» «Дойду. Вы, главное, не бросайте. Леска, у тебя глаза очень красивые, когда ты плачешь». «Димка, молчи и двигай ножками», — шепчу в ухо этого неисправимого человека. «Повезло же мне встретить тебя, Димка, и полюбить. Не знаю, может, это не любовь вовсе, но почему же тогда я не могу унять слез? Выберемся, Димка, выберемся и в этот раз». «Конечно же, мы выберемся. Сколько раз друг друга вытаскивали из самых гиблых мест. Я уже не раз тебя спасала, Димка, как и ты меня. Спасу и в этот раз». «Давайте, мальчики, ножками. Нож, спина». Быстро вытираю слезы и выдвигаюсь вперед. «Нам осталось немного. Там подлатаем тебя, Димка, и продолжим праздновать. Жаль, мало чего у нас осталось. Санечка несла большую часть и съестного, и спиртного. Нас и самих немного осталось». Зона. Сегодня она раздавала нам, сталкерам, подарки. Нам досталась жизнь, другим подарили смерть. Вот такие у Зоны подарки.